Дневник номер 5. Дневник номер 5 с 15 октября 1886 по 2 июня 1887 года в Майданове. Продолжение работы над «Чародейкой», обработка и партитура оперы, намерение переделать «Опричника», изучение дирижерского дела. 5 марта — концерт Петра Ильича в Петербурге с полным успехом. Утомительная корректурная работа. Охлаждение к дневнику. Болезненное состояние. Это дневник в переплете коричневого цвета, холстинка формата 1/8. На переплете рукой Петра Ильича надпись чернилами «Октябрь от 15 числа 1886 года, село Майданово». Написан чернилами, в общем, менее разборчиво, чем предшествующие. Почерк размашистый, местами совершенно непонятный. Своевременность записи не соблюдается настолько, что 18 февраля Петр Ильич отмечает: «Пишу гораздо позже, 19 марта, и решительно не помню, что было». 1886, 15 октября. Встал после чудного сна с остатками гвоздя в голове. Потом обошлось, особенно прогулка помогла. Занимался хорошо. После обеда без водки ходил в клин через шоссе и вернулся в Праслово. Погода серая, но прелестная, с легким морозцем. Егорку не видел, хотя другие были. Чай, занятия, децимет, чтение, ужин. Играл второй акт. Длится 40 минут, это ничего. Все думал о других сокращениях. 16 октября. Ночью просыпался с головной болью, встал здоровым с остатками гвоздя. Потом прошло. Хорошо работал. Кончил децимет, обед без водки. Новые мной открытые в подарке молодой хозяйке блюда. Гулял по саду, ибо ветер при ясной погоде дул жестокий, и вне сада было скверно. Гусар-граф, осматривавший имение, ходил по дорожке перед большим домом у беседки. Саша и Осип, высматривавшие меня, как зайца, забавно. Облагодетельствовал их. Дома чай, чтение. Занимался столь усердно, что гвоздь появился. Между концом занятия и ужином с наслаждением высматривал в бинокль ужин людской. После ужина сыграл с намеченными сокращениями четвертое действие. 17 октября. Утром занимался и кончил все до танцев. После обеда ходил все по дороге к Праслову и добился, что Егор, к сожалению, не один выбежал ко мне. Разговоры, обещания коньков и так далее, чай, приготовление. Выезд с Алешей в Шарабанчик на станции, почтовый поезд, Шишков и Саблер, впоследствии оберпрокурор Священного Синода. Ах, чтоб ночное отделение, соседы-офицерики, читал российский архив, спал тяжело. 18 октября, приезд, Модя сообщает известие о смерти Кондратьевой. Очень расстроен. Решаюсь не идти. Завтрак у Николая Ильича Чайковского. Жоржик. С Модей домой. У нас обедали Боб, Митя, Дмитрий Львович Давыдов, племянник Петра Ильича. Анна Мерклинг. Михайловский театр. Фремажин et Ресле Айне. Бутакова. Базилевские. Жедринские и так далее. Алексей Александрович Жедринский, правовед, приятель Анатолия Ильича Чайковского. Чай дома. 19 октября. Похороны Кондратьевой. Бесконечно длинная служба, тяжело, за гробом в Лавру. Могила Грузинского. Дома, мальчики, у Апухтина. Князь Лобанов Ростовский. Пивата. Обед у Николая Ильича. Мы все и Аня. Восхитительный Жоржик. С Аней на Сергеевскую. Вечер у Кондратьевых. Разговор все время о покойнице. Домой не поздно. 20 октября. Узнав, что здесь завтракают гости, я после чаю и чтения газет ушел гулять. Чудная погода. Летний сад, набережная, Невский, Кутеж, Соло. Василий Островский. Петербургская сторона. Опять Васильевский. Кинши, домой, чай. Писание сего за 4 дня. Обед у Кондратьевых и винт. У издателя петербургской газеты «Гражданин Мещерского». 21 октября. Утром у брата Коли, Жорж. Обед у Базилевских, Руслан. Ужин у брата Николая Ильича. Все это с Бобом. 22 октября. Снимал с Боба фотографию. Обед дома, мальчики, товарищи Мити, очень милые. Вечером Апухтин, Гитри, Мещерский, наш ужин. 23 октября. Завтракал у Николая Ильича, утром в консерватории. Любезность Карла Юрьевича Давыдова, виолончелиста и композитора, директора Петербургской консерватории. Септет Бетховена. Анатолий Константинович Лядов, композитор, профессор Петербургской консерватории. Рубец и так далее. Обед у Жидринских с Апухтиным и Кондратьевым. Винт у Кондратьева. 24 октября. Утром у Направника. Ольга Эдуардовна, Направник. У Павловской. Обед у Аннет, мадам Клингенберг. Ее строгость. Он Рейн Манки, несостоявшаяся королева. Вечер у Римского-Корсакова. Лядов. Александр Константинович Глазунов. Дюдж. Георгий Оттонович Дюдж. Дирижер. 25 октября. Репетиция в зале консерватории. Овация оркестра. Владимир Васильевич Стасов, театральный критик, Блюменфельды, Глазунов и так далее. Завтрак у Эрнеста, у Балакирева. Братья Сигизмунд и Феликс Блюменфельды, композиторы, принадлежавшие к Беляевскому кружку в Петербурге. Милий Алексеевич Балакирев, композитор. Баня, обед с Бобом у Бутаковой. Несостоявшийся квартетный вечер, опять у Бутаковой. Вечер у Гитри, Анжели. Сикар, Литвинов, Бенкендорф. Воскресенье, 26 октября. Обедня в Казанском соборе, завтрак в Милютиных лавках, репетиция Гарольда, оперы Направника в Мариинском театре. Масса людей и разговоров, мешали слушать. Обед дома, Аннет, Боб, дочь фараона, Цуки, балерина. 27 октября. Репетиция симфонического концерта в зале Кононова. Стасовы, Балакирев, Глазунов и так далее. Мне очень понравились симфония Корсакова и увертюра Глазунова. Завтрак у Романова. У великого князя Константина Константиновича. Расписался и спьяно наглупил. У брата Коли. Он нездоров. Жорж, Елена Георгиевна. У Лидии Владимировны Ольховской, урожденной Чайковской, двоюродной сестры Петра Ильича. Спал дома. Боб, моя радость, нездоров и остался на весь день дома. Обед у Кондратьевых. Винт. В 10 часов дома. Боб. Написал дневник за целую неделю. Сейчас написал письмо Макару. Он немножко рассердил попреками. 28 октября. Утром занимался. Чудеса. Ухитрился в Петербурге поработать. Погода хорошая. После домашнего завтрака Боб опять остался дома. Гулял. Был у Ивана Александровича Всевловского, директора императорских театров. Доктор Альбрехт. На Невском встретил Глазунова и должен был всю Садовую с ним пройти. У Ольховских. Дома. Обед у Направника. Симпатичный Володя, сын Направника. В опере «Фауст». На сцене. Сосед Зиновьев. У меня в ложе Аннет, Лили, Катя, Коля. У Мещерского чай втроем. 29 октября. Занятие. Михайлов, певец. Завтрак с Колей. Ходил за Бобиным портретом. Дома. Взял ложу в Малом театре для Алексея и Ко. У Веры Васильевны Бутаковой. Неожиданно великий князь. Я удалился в комнату Владимира Федоровича. Позвали. Любезности великого князя и мои неловкости. Дома. Обед у Павловской. Кондратьев. Концерт. Симфония Римского-Корсакова. Увертюра Глазунова, вещица Щербачева и так далее. Дождь. Я у Палкина. Появление Глазунова, Дюдша и так далее. Я с ними. Шампанское. Поздно домой. 30 октября. Страшная головная боль. Спал до завтрака. Ходил к Кондратьевым. Сидел в кабинете у Кондратьева, коего не было, и у Дины. Дома. Спал. Хотел к Бобу, но не мог, ибо не здоровилась. Появление Давыдовой и Боба. Они обедали. Оделся и в 6:15 отправился в карете к великому князю. Милая Елизавета Маврикеевна, супруга великого князя Константина Константиновича. Милейший Дмитрий Константинович, брат великого князя Константина Константиновича. И очаровательный великий князь Константин Константинович. Благополучно. Лейнгрин. Я в ложе с Модей, Колей и Аннет. На сцене. У Всеволожского. Хорошее исполнение. Лаура Львовна Иванова и сестра Корсова. 31 октября. Завтрак у Бесселя. Василий Васильевич Бессель, основатель издательской фирмы «Бессель и Ко» в Петербурге. Лядов. Дома. Занял у Кондратьева 300 рублей. Легошин. Свидание с Соней Дершусовой после 10-летнего промежутка. Обедали у Базилевских. Вечер у Балакирева. Вся кучка, кроме Кюи и Бородина. Представители новой русской музыкальной школы Балакирев, Кюи, Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков составили так называемую «могучую кучку». Оба Стасовы и так далее. Братья Стасовы. Дмитрий Васильевич, присяжный поверенный, один из основателей русского музыкального общества, Владимир Васильевич, критик. 1 ноября. С Модей завтракали наскоро в пассаже. Генеральная репетиция Гарольда. Я в ложе у направник. Володя и Костя. Обед у Мали. Долго сидели. Ужин у Гитри. Опять те же. Сердился, что Боб не пришел к Литке и ревновал его. 2 ноября, воскресенье, проспал. Кончик обедни в Казанском. Завтрак дома с Колей, Конради и Бобом. Я скрываю, что ревную Боба к Тане и сержусь на него. У Тани. Дети Франца. Дома. Гимназист Родин. Татаринов. Обед у Пансе. Грабба. Вечер у Погожева. Винт с Павловской, Кондратьевым и офицером. Ужин. Немножко не здоровилась. 3 ноября. С утра не здоровилась. Пересилил себя и пошел на репетицию. Симфония Глазунова. Сказка Римского-Корсакова. Завтрак и репетиция квартетов у Альбрехтов. Совсем разболелся. Хинин. Дома спал. Обедал и сидел у Кондратьевых. Ныла щека. Спал дома с кошмарами. К утру лучше. 4 ноября. Из газет узнаю, что Гарольд отменен. Весь день дома. Приятное чувство быть чуточку нездоровым и свободным. Разослал отказы. Юргенсен был 2 раза. Занимался. Завтракал вдвоем с Колей. Были Саша Базилевская и Соня Дрошусова. Бессель. К обеду Аня и Кондратьев. А также неожиданный гость Танеев. Винт. Секретарь петербургского отделения русского музыкального общества Петерсон. Ах, какой редко приятный день. 5 ноября. Завтрак у Елизаветы Андреевны Лавровской, певицы, артистки императорских театров, профессора Московской консерватории. Кроме меня Альбрехт. Александр Валерьянович Вершбелович, виолончелист, профессор Петербургской консерватории, профессор пения Московской консерватории. Танеев. Софья Александровна Малоземова, пианистка, профессор Петербургской консерватории. Обед дома, волнение, концерт кучки. Первая часть симфонии Глазунова, Балакирев, Платонова. Торжество в мою честь в квартире общества. Лавровская. Арма Зенкра, скрипачка, концертировавшая с Ференсом Листом. Ужин у Данон. Я очень много пил. 6 ноября. Катценьямер. Лучше. В консерватории у Давыдова. Оркестр, класс. У него внизу. У Иванова критика. Противно и унизительно, хотя ни на чем не основано. Лаура Львовна. У Тани. У Батичихи, в сущности добрейшей. Обед у Николая Ильича. Модя, Коля, Таня. После обеда спал в кресле. Ушедший почувствовал тошноту и была рвота. У Кондратьева. У него журфикс. Чертков. Стоепоков. Я с барышнями. У Тимоши. Болячка. Тягостно. Палкин. Морик. И его 2 вопроса. 7 ноября. С Модей к Бобу. Саня фон Визин. В училище. Завтрак у Романова с Петерсоном. У Осипа Ивановича Юргенсена. У направников. Дети, Володя, Ольга Эдуардовна. Сам измученный новой отменой. Прощание. У Анжели. Не приняли. Дома. Обед у Давыдовой. Ученая Лида. Симпатичный Кока. Фукс. Вдова Августа Юлевича. У Балакирева. Не застал. Дома. Чай. Моди пошел гулять. Я занялся. Ужин. Сегодня Коле 18 лет минуло. 8 ноября. Завтрак у Кондратьевых. Зашел к Бутаковой. Не застал. Дома, где уже все было уложено для отъезда, нашел письмо от Всеволожского с приглашением на воскресенье потолковать о балете. Пришел в отчаяние, но решил остаться и сделал соответственное распоряжение. Побежал к Всеволожскому. Тут же оказались и Мариус Петипа, балетмейстер Мариинского театра, и Фролов, и мы немедленно приступили к обсуждению. Отказ мой от Саламбоя Ундина. Появление Дезинье и сцена с ним. Ушел. У Павловской, Кондратьев, Лёля, у ООМ. Еще утром было письмо. Формальности посвящения. Дома, нервы, Апухтин. Опоздали Таня и мальчик. Моя злость и сцены. Обед. Когда все ушли, я долго болтал с Бобом. Проводил его до Литейной. Странные чувства у меня, когда я с Бобом. Я чувствую, что он меня не только не любит, но просто питает ко мне нечто вроде антипатии. Ошибаюсь я или нет? Гулял. Без надобности ужинал у Палкина. 9 ноября в церкви у Преображения. Певчие хорошие, но репертуар. Удрал от какого-то ужасного концерта. Встреча на мосту с Саней Фанвизиной. У нас завтрак. Боб был. Уходя, простился и сказал, что не придет меня провожать. Бог с ним. У Алины Ивановны не застал. Дома, работал. Кончил, что хотел. Ожидал Модеста. Ушел один. Он нагнал меня на мосту. Карета. Чудный обед у Сани Фанвизиной. Бобик, то есть не мой, бездушный, хотя ласковый, а Санин сынишка. Аня с невралгией. На вокзале с Саней в коляске. Провожали она, Аня, Модя, Коля, Ольга Эдуардовна, направник и ее сын Володя, отделение, Малютин, обиженные французы. Спал тяжело. 10 ноября. Алеша, дождь. На тележке домой. Радость. Чай, туалет, письма, обед. По случаю дождя прогулка по галерее. Письмо, чай, письма. Корректура романсов, ужин. Играл всякую дребедень издания «Бесселя Кюи» и тому подобную дрянь с претензией. Злюсь, писание дневника за много дней. Тишина. Счастлив ли я, достигнув желанной пристани? Вопрос, который лучше и не разрушать. 11 ноября, в школе. Новое помещение внизу у батюшки. Хорошо, занимался удачно. Обедал с величайшей умеренностью, и вдруг сейчас после обеда мне сделалось так скверно, что едва ноги волочил. Угорел, что ли? Гулял через силу по саду. Немного лучше. Чудесная серая погода. Драка двух индюков, очень занявшая меня. После чая опять работал. Опять главная боль в форме гвоздя. После ужина играл, читал, пасьянсы делал, но голова все болела. Спал тяжело. 12 ноября. Встал полубольной, потом разошлось. Занимался успешно. После обеда чудная серая погода, ходил на станцию и назад по линии. Хорошо себя чувствовал. Чай, разговоры с Алешей о разных планах. Мне как-то жаль их, что из-за меня они в глуши прозябают. Занятия шли отлично, но голова все-таки болела. Ужин. Играл си диез минорный, квартет и первые действия опричника, который летом переделывать намерен. Сегодня несколько раз на меня находило уныние, недовольство настоящим. Все сильнее и сильнее чувствую охлаждение к Москве. Подумываю о Питере. 13 ноября. Занимался порядочно, но с утра уже было что-то ненормальное и в 7 часов уже встал. Однако ж ходил в клин, купил коньки и отнес Егорке. Встреча с табачком отцом. Егорка провожал меня до дому. Хуже и хуже. Боль в кишках невыносимая. Касторка в гомерическом приеме. Жар, бред, дремал. Ночь проспал сначала на диване в уборной, потом в кабинете. Встал, еще темно было. Лег в постели в 7:30 и спал час. Лучше стало. 14 ноября. Касторка чудеса сделала. Хотя весь день я был слаб, и остатки жара чувствовались, но, в общем, чувствовал себя хорошо. Весь день был посвящен письмам. Всего я их отправил 18, да 2 еще недописанных. Строгая диета. Читал Торы Нана, Лизапутх, апостолов, то воспоминания Аксакова про Гоголя. Портреты. 15 ноября. Слава Богу, я к вечеру совсем хорошо стал себя чувствовать. Даже головная боль, гвоздь прошла. Однако ж ночь спал нехорошо. Я оставил Алексею записку, чтобы не будил меня. Возился слишком долго перед сном с опытами дирижирования. Встал неохотно, прогулялся по галерее. Занимался очень хорошо. Письма от Коли Кондратьева, Володи, направника Огарольде и Моди. После обеда, перед самым обедом, приехала мать и сестра Алексея. Гулял по комнате и по саду. Чай. Занимался очень хорошо и легко, совсем как бывало в молодости. И от чего все это зависит? Ужин. Играл третье действие опричника. Скверно. Уж если переделывать, так досконально. 16 ноября, воскресенье. Настоящая зима, 8 градусов и снег, несколько раз в день с метелью. Был в церкви у нас, попал к концу. Саша Просвирник и Игнаша. Занимался. После обеда газетные известия о Корделе и так далее. Ходил по комнатам, по галерее и немножко по саду. Егорка, пес, укусивший пастуха. Алексей в гневе. Ходил к Прасковье отдавать собак, но вернулся примиренный и с мебелью. Чай, занятия. Перед ужином, между прочим, водил Пелагею Ивановну Сафронову по своим комнатам. Она сказала, как в Царстве Небесном. Ужин. Играл Глазунова симфонию и четвертый акт опричника. Плохо. 17 ноября. Встал после тяжелой ночи, опять нездоровый. Головная боль, отвращение ко всему. Перемогался утром. После обеда гулял по комнате час и полчаса по саду. Спал, чай, занятия, ванна, ужин, боролся с гвоздем. Почти не читал. Просматривал Корделию. Баклуши бил. 18 ноября. Совершенно болен. Просто до сумасшествия. Работал сверх силы, отвращение ко всему на свете. Вечером депеша, лучше. Объявил Алёше, что еду на репетицию черевичек. Спал хорошо. 19 ноября. Чудо. Совершенно здоров. Уехал с курьерским. Репетиция черевичек с фортепиано. Так себе, но здоров. У Лароша. Обед у себя в московской гостинице. Корделия. У Патрикеева. Жорж Карцев. Георгий Павлович Карцев, двоюродный племянник Петра Ильича. «Les tribulations du mari de Cantrice». Терзание мужа певицы. Правая рука Каткова, пьян как стелька. Жорж и разговоры о Татусе. Давыдовой. Спал так себе. 20 ноября. Встал с гвоздем. Но ничего, все лучше и лучше. В магазине у Юргенсона. У Баташи. Оба дома. Холодная курица. В Большом театре. Декорации черевичек. Репетиция. Большей частью дублеры. Устал. Дома. Хорошее чувство. Занимался. К Юргенсону. Ваня. Обед у Софьи Ивановны Юргенсон. Губерты после обеда. Винт. Ужин. Мужиковатость Юргенсона в споре с Губертом. Все-таки смех. В сущности весело. Господи, что же нужно мне? Куда? Где? Как? 21 ноября. Завтракал у Лопашева. Репетиция, беспорядок. Климентова пристала до того, что даже ко мне зашла и болтала около получаса. У Панаевой. Татьяна Валерьяновна Панаева-Карцева, жена Карцева, двоюродного племянника Петра Ильича, певица-любительница, пела в императорских театрах Москвы и Петербурга. У Меков обед, товарка Анны и Пети Генке, Кира, у Танеева Владимир Иванович. Чай, фантазия Оренского и хитрости Варвары Павловны Танеевой, матери Танеева. Ужин у себя дома в комнате Дмитрия. Масса народа с концерта студентов. 22 ноября встал поздно, вышел в 10:30, встретил барона Шиллинга. Славянский базар, репетиция, беспорядок, Корсов. Рядом репетиция с оркестром Севильского цирюльника. Белоха. У Юргенсона. У Шпажинского. Не застал. Ждал. Обед у Патрикеева. Дома. Сонливость. Вечер у Климентовой. Масса гостей. Мое трио. Пение Генделя и Моцарта. Гольцев, писатель и издатель журнала «Русская мысль». Чаев, ужин, поздно домой. 23 ноября, воскресенье. Охлаждение к ведению дневника. Завтрак у Коншина. Дома, обед у Третьякова после неудачной попытки отказаться. Татуся Панаева и Жорж. Вечер у Губертов. Александр Ильич Зелоти, пианист, ученик Рубинштейна и Листа. Зверев, винт Софьи Ивановны Юргенсен, Зелоти и Баташей. Ужин. Алексей приехал. 24 ноября. У Юргенсена. Завтрак у Натальи Николаевны Печковской, владелицы конторы объявлений и подписки на журналы в Петровских линиях в Москве. Репетиция. Все то же, то есть ничего. Обед в Эрмитаже, соло. Прогулялся. Дома занимался. 25 ноября. Завтрак в Славянском. Репетиция. Сдал все Григорьеву. Ушел. Визиты к синодальным певчим не застал. В консерваторию. Танеев. Попендик Эйхенвальд, арфистка Большого театра, профессор по классу арфы Московской консерватории. К Анне Леонтьевне Альбрехт. Дома, чай, работа. У Карцевой Панаевой. Опера «Гугеноты». Я в ложе даром с Жоржем и Татусей. 26 ноября. Работал. Завтрак у нас в гостинице. Репетиция. Слава и славься для завтрашнего юбилея. Моя репетиция. Почти все. Лучше. Храбрость и хотение дирижировать. Дома. Чай и работа. Обед у Коншина. Алексеевы. Прогулка. Насильный извозчик, чтобы попасть мимо Парадиза. Дома. Алеши нет, он у Матвея. Письма. Пьянство приватным образом. Охлаждение к дневнику. 27 ноября. Более чем когда-либо охлаждение к дневнику. Заказал для вечера венок, после того у синодальных певчих. Объяснение с Добровольским по поводу программы их концерта. Прослушал там часть певки. Домой. Работать сел, но вдруг из консерватории на заседание. Разозлился, но пошел. Вопрос о Панаевой. Саве Ивановиче Мамонтове, московском предпринимателе, знатоке искусства, основателе частной оперы и так далее. Юргенсен хорохорился что-то. Дома. Обед у Шпажинского. Переделки, венок, юбилейный спектакль «Жизнь за царя». Нахальство Владимира Никитича Кашпирова, композитора и преподавателя пения в Москве. Шостаковский, пианист, дирижер, директор Московского музыкального училища филармонического общества. Ильинский и так далее. Волнение, поднесение. После второго акта в частную оперу. Пустота. Страх за Таточку. Она превосходна, хотя нет привычки к сцене и не знает, что с руками делать. Ляров, Лопухин и так далее. Ужин у Патрикеева. 28 ноября. Занимался, завтракал у себя в трактире. В театре. Оказывается, я ошибся. Репетиции нет. У Аренса. У Лароша. Дома нет. Домой. Работал. Обед у Танеевых. Дорога и разговоры с Ваней. Прилив. Обед и квартет у Танеева. Масловы. После двукратного исполнения ушел. Масловы, Танеев и Губерт шли пешком до Арбата. Разговоры с Ваней. Он как-то особенно сегодня разговорчив. Дома. Сверху смотрел на публику трактира. Весело. Забыл сказать, что чуть не поругался за обедом с глупцом В.Т. Не могу выносить задорные глупости этого шелкопера. А ведь воображает, что невесть как умен и оригинален. Суббота, 29 ноября. Попов. Судебный следователь Кейзер. Юргенсен. Репетиция. Переговоры с Альтани. Корсов и приглашение его. Погулял. Депеша к Меккам. Концерт. С Баташей и Тонечкой ужин. Появились позднее Зверев и Ремезов. Пьян, как сапожник. Едва держу перо в руке. Воскресенье, 30 ноября. Ужасный день. Утро в утолимой печали. Дима на силу нашел. Обедня, завтрак, порядок и чистота. На квартетном собрании. Квинтет Моцарта с духовыми инструментами. Заседание, вздоры, дрязги. Дома с Танеевым. Аренс и его симфония. Обед у себя. Концерт синодальных певчих. Урусов, Шиманский, я с Губертом. Вечер у Павла Августовича Папста, пианиста, профессора Московской консерватории. Арма Зенкра, роскошный ужин. Тяжело, но я развеселился благодаря вину. Снег натает. Понедельник, 1 декабря. Опять слякоть и теплынь. Ожидание Альтани. Урок дирижирования. Волнение улеглось. Завтрак дома у Анны фон Мек. Не застал. Дома, работал. Обед у себя, у Лароша, в Ване. У Эрдмансдерферов, немецкая компания, арма, музыка, соната Папста, ужин. Не так весело, как вчера. Слякоть и грязь без конца. Бог зимы не дает. Вторник, 2 декабря. Работал. Завтракал у себя. Прогулка. У Левинсон. Заказал рубашки. У Пчельникова. Дома. Работал. В 5,5 часов к Яше. Яков Федорович Гартунг, московский коммерсант, был женат на тетке жены Анатолия Ильича Чайковского, Надежде Михайловне, урожденной Третьяковой. Ванюша. Руки. Обед у Гартунгов. С Яшей в Думу. Заседание. Очень интересно. Инцидент с Осиповым Пржевальским. Чай у Алексеевых. У Мани. Карлуша. Ужин у Лопашева. Пешком. Омерзительная слякоть. К Брюсу стучался, не отворил. Среда, 3 декабря. Репетиция с фортепиано. Почти никого, однако все прошел. Приходил Шпажинский на репетицию, говорил о случае с Кашпервым. Обед у Масловых. Весь день болен от волнения при мысли о предстоящей репетиции с оркестром «Израиль в Египте». У Попова. Концерт «Армы». Соло в Патри. Четверг, 4 декабря. Тревожно спал. Готовился, водка, репетиция. Как благодарить мне Бога, давшего силу победить себя? Ничего, порядочно. Рад до самозабвения. Дома, обед, у Панаевой, в консерватории. Моя соната. Магнитская, Папст, Либлинг. Дома, чай, письмо к Модесту. Пятница, 5 декабря. Встал полубольной. Однако работал, ждал Либлинга и Шпажинского, однако явился только первый. Не знал, что с ним делать. Слушали фантазию Папста, его увертюра. Ушел. Я позавтракал и ушел. У Баташи. У Анны Мек. Дома. Спал 2 часа, занимался. Обед здесь, в трактире. Спектакль в частной опере. Панаева. Пустота. Губерта у меня в ложе. Анна рядом. Тяжелые впечатления. Пела она отлично. Чай у них. Лёля Апухтин, он сидел в генерал-губернаторской ложе. Суббота, 6 декабря. Дома занимался. Новая пробная рубашка. Пошел пешком после завтрака к Шпажинскому. От него домой, занимался до 6 часов. Обед у Корсова. Ария. Отвратительные чувства. Концерт Фонда. Кор, Стефан, Арма Зенкра, Зелоти. Превосходное исполнение сонаты. 9-я симфония. Отличное исполнение. Ужин в Патри с Губертами, он болен. Зверевым, Зелотти, Ремезовым, Сафоновым и учениками Зверева. Воскресенье, 7 декабря. Дома немножко занялся, хотя очень неуспешно, перемены во втором действии «Чародейки». Завтрак у Коншина. Шел к нему пешком, причем мокрый снег с вьюгой мучили ужасно. У него Владимир Владимирович Коншин, сын Коншина. С женой и еще какие-то личности. «Квартетное утро», «Моя соната», «Квартет Танеева», «Участие в профессорском обеде», «Я между Кашкиным и Павлом Ивановичем Бларембергом, композитором и профессором филармонического училища», «Гольцев, тост», «Петр Дмитриевич Бабарыкин, писатель», «Столетов, профессор Московского университета», «Максим Максимович Ковалевский, профессор Московского университета» и другие. Потом в консерватории. «Израиль Генделя», «Тоска», «Антракты», «Неведомская», «В Патри». 8 декабря. Встал очень поздно. Милый Саша Зелоти и вопрос о его будущем. Завтрак соло, зашел в театр. О, Юргенсона. Прогулка, гимназист Шиллинг. Дома, обед у Мекков, вечер у Зверева. У Мекков, Карцева и Капнистиха. 9 декабря. Встал поздно, занимался писанием письма к Надежде Филаретовне. У Лопашева заказ обеда, прогулка, сегодня мороз на Таганку, стрижка, разговоры, дома, занимался. У Эрдмансдерферов арма опоздала, мой обед у Лопашева, Панаева не приехала. Обедали Карцев, Жорж, Лёля Апухтин и я, сидели долго, Ваня, Рука, у Лароша. Приехала Екатерина Ивановна, жена Лароша. Домой. Напиток у нас наверху. Регент Иванов. 10 декабря. Встал хорошо, после чая занялся. позавтракал. Зашел к Эрдмансдерферам, чтобы отделаться от назначенного ко мне посещения Армы с Полиной. Проиграли вещицу, ушел, хорошо прогулялся. В 3 часа пришел работать и сидел до 6 часов. Обед здесь, в гостинице. Тошнота. Пешком до Яра. Ваня, руки. Вечер у Сафонова. Его отец, Винт, разгулявшийся старик, очень симпатичный. Пешком за Зверевым и Кашкиным. Они побронились. 11 декабря. Встал, работал, завтрак дома. Брандучок. С ним пешком в консерваторию. Виолончель. У Переслени. Застал одного Диму. У Губертов. Сидел один и читал. Наконец он явился. Пообедали. Домой. Электричество. Работал. Пьяный Ванька. Флейшиц. Ужин у меня. Полина Эрдмансдерфер. Обе Зенкры. Брандуков. Папсты. Спать хочется. 12 декабря. Вставший ждал Альтани. Он, как водится, опоздал, но этот милый человек дал мне превосходный урок дирижирования. Ожидали Брандуков и Ларош. Завтрак, пьянство, Шишков, пешком, Крымский брод. Вспомнил про обещание Шпажинскому. У него обед не ел, разговоры про оперу. Дома, нищие дорогой, занимался. О, Юргенсон. Губерт и Сафоновы. Вчера Ваня вызвал гнев. Сегодня растаял. Должен упомянуть про важный эпизод. После завтрака гулял, встретил Шишкова Андрея Николаевича. Имел препятствия, курносые, не всегда симпатично. У Юргенсонов пьянствовал один. Уплатил счет, приготовлялся к завтраму. 13 декабря. Репетиция. Дирижировал. Устал до изнеможения. Обед у Алексеевых. Вскоре ушел в концерт филармонического общества «Моя серенада». Неведомская, Бларенберг, Мальм и так далее. Вера Викторовна Тиманова, пианистка-ученица Туизига и Ференца Листа. Хоры Глинки и Ильинского, очень мил хор этот. В артистической комнате Александра Валерьяновна Панаева и Жорж, Шостаковский и Шампанское, лег довольно рано спать. 14 декабря, воскресенье. Иван Александрович Клименко, архитектор, любитель музыки, друг Петра Ильича. Репетиция. Обед у Катерины Васильевны, Переслени с Димой. В балете. Жизель. Я в ложе с Губертами. Сидели у Тестова и в Московском. 15 декабря, понедельник. Репетиция. Меньше стесняюсь. Решил отказать обед у Ильиных. Отказал. Занимался дома. В 3 часа у себя обедал. Гулял, волновался по поводу Мазепы. Дома, письма и дневник. Алексей объявил себя женихом, сошел вниз, увидал Добровольского и Орлова и с ними сидел. 16 декабря. Спал хорошо. Алеша укладывался по случаю поездки в Майданово. Занимался приготовлением к репетиции. В 10:30 завтракал, репетиция. Раздражался даже на Альтане. У Юргенсона. Симон, деньги, у Панаши, не застал, домой, работал, в 7 часов обедал, пьянствовал, гулял, попал в Большой театр. Демон, 2-я часть 3-го акта, гулял, пил свой напиток, много народа, а вчера... М.А. мало, ревность. 17 декабря, вставши без Алёши, он уехал, я работал. В 11:30 позавтракал, пошел прогуляться, у Юргенсона. Третьяков. Известие о Вере Павловне Третьяковой, дочери основателя Московской Третьяковской галереи, невесте пианиста Зелотти. Дома поработал. Обед у Мекков, Генки, Лида и Вера. Их странные действия на меня. Жорж и Татуся. Сидел долго после обеда, пили чай. Я был старательно болтлив. Что за прелесть, как человек этот добряк Коля. Пешком. Эрмитаж, шампанское, дома. Известие о маленьком Базилевском. 18 декабря в 10 часов у Синодальных. Свои и другие вещи. Ехидны Соколов, Орлов и Добров в консерватории. В театре танцы в черевичках. Богданов, вопрос о бенефисе. Визит у Ильиной. Прогулка. Дома, обед в Эрмитаже в 3 часа. Занимался. Иван извозчик и 15 рублей. Вечер у Губертов, Мамонтова и Угримовы. Злился. Винт развеселил. Ужин. 19 декабря заснул в 4 часа. Встал в 9 с отвращением к бдению, но превозмог себя. Последняя корректурная правка. Чувствовал себя бодрым и смелым сверх ожидания, ибо боялся бессонной ночи. Хорошо. Гулял, занимался. Обед у Гартунгов, заседание Думы. Скучно. Чай у Алексеевых. Сумбул, секретарь Думы. Гартунг дома сидел наверху и пил свой напиток. 20 декабря, суббота. Завтрак в 11 часов, репетиция, Брюллов. Несмотря на сон, был не в духе и ошибался ужасно. Работал. Обедал дома. Концерт музыкального общества Панаева. Неуспех. Жорж ужинал. Очень проспал, ибо лег поздно. Мы праздновали жениховство Зелотти. 21 декабря, репетиция. Главных не было. Репетировал кое-что с хором. Дома. Брандуков. Мои романсы. Опоздали Панаша с Жоржем. Обед. Малый театр в ложе у Панаевой. Вечер у Неведомской. 22 декабря, понедельник. Завтрак в 11 часов. Декорация первого акта. Репетиция. После он и объяснение с Корсовым. Отделался. Пошел домой прямо обедать. Лабро. Лабро де Манук, французская певица. Ей Петр Ильич предлагал дать роль Ольги в «Евгении Онегине». Забыл. Записка к ней. После обеда гулял. Домой. Работал над клавераусцугом. 23 декабря, вторник. Завтрак в 10 часов. Репетиция. Вся опера. Был доволен собой. Менее ошибался. Кое-что хорошо шло. В антрактах пьянство. После чего ходил. Трактир на Лубянской площади. Дома. Обед у Третьяковых и Замоскворецких. Семья Третьякова проживала за Москвой рекой в Лаврушинском переулке в собственном доме, где и поныне находится Третьяковская галерея. Зелотти. Винт. Дома. 24 декабря, среда. Встал в 9, оканчивал клавераусцуг второго акта «Чародейки». Гости. Яша Гартунг ушел. Ипполит и Коля Мек. Потом Дима, Ларош, Губерт, Кашкин, Брандуков. Завтрак. С Ваней в парке. Пешком. Два раза у Юргенсена. Дома. Письма. Патрик. Патрикеевский трактир. Ёлка у Юргенсенов. У Баташи. Ёлка. Винт. Ужин. Ларош. Провожал и ко мне заходил. 25 декабря. Встал поздно. Письма к великим мира сего по поводу бенефиса оркестра. Прогулка, завтрак, пьянство, раздача ночаев, отъезд. На вокзале пьянство. Дорогой ходил и на станциях пьянствовал. Клин, Алеша, Василий Извозчик, дома, Модя, разговоры, ужин, календарь, переговоры с Модей из другой комнаты, чтение. 26 декабря, весь день, он был морозный и светлый, письма писал. Написал их 18. После чая приходили Христа славить из Праслова. После обеда ходил гулять. Егорка с двумя приятелями провожали меня. Весело болтали. Про лесовика. «Алеша, Алеша, твоя мать нехороша». Перед и после ужина играл оперу Бларенберга. Очень плохо. 27 декабря. Вставши после чудесного сна, почему-то не в духе, пили чай и гуляли с Модей. Холодно. Работал наверху. После обеда ходил по шоссе, гулял через силу. После дневного чая был сонный и чувствовал лихорадку. Однако пошел работать, борьба со сном. Спал лихорадочно около часу, работал. Приезд Лароша, ужин. Второе действие Марии Бургундской, оперы Бларенберга. Проводили Лароша наверх, болтали. 28 декабря, встали довольно поздно, общая прогулка. Занимался в комнате Модеста. Приезд Димы. Обед. Прогулка втроем с Модей и Димой. Маски. Прасловские мальчики провожали нас до Майданова. Чай. Ларош диктовал начало статьи о каменном госте. Занимался. Ужин. Винт. Ларош с Димой пошли в банк играть. Смотрел. В 12:30 спустился. 29 декабря. Общая прогулка, но без Лароша, который был нездоров и коего я едва поднял перед обедом. После обеда гулял один, Модя с Димой. Все-таки натолкнулся на ожидавшего меня Егорку. Он проводил до дому. После чая писал под диктовку. Великолепно сегодня диктовал. Ужин, винт. Утром в числе писем было дерзкое от Б по поводу моего письма и телеграммы в защиту направника. Написал Б, что прекращаю с ним раз навсегда всякие сношения. Экая гадина и он, и его К. Более мерзостного аккуплема, соединение трудно себе представить. 30 декабря. Сплю все тяжело, но знаю отчего. Многоедение. Работал усердно до обеда, не хотелось гулять. Ходил по комнатам и немножко гулял. Чай, диктование, хуже. Работал до ужина. Винт. Дима завтра уезжает. 31 декабря. Утром Дима уехал. Занимался. Чувствовал себя не совсем ладно, голова болела. Гулял только по комнате и час спал. После чая диктовка. Хорошо. После ужина играли с Ларошем в четыре руки. 1887 год. 1 января. Чудный зимний день без ветра. Занимался. После обеда гулял. Мальчишки приставали. В конце прогулки столкнулся с Модей. Чай, диктовка, капризничание Лароша. Наши слуги наряжались и появлялись у нас. Назар пьян. Ларош приударил за Аришей. Устал. 2 января. Гулять утром не ходил, работал усердно. К обеду приехал Дима. Привез известие о смерти Мити Базилевского. Ходил после обеда по комнате и немного по саду. Чай, диктование, работа, ужин, винт. 3 января. Бедный Дима угорел. После чая по комнате ходил, потом в клин. На чай по прошайкам. Внизу, около фабрики, при подъеме с реки, наткнулся на наших мальчиков, Егорку и его свиту, мать Егорки. Проводили меня через Праслова до дому. Чай. Дима с Модестом ездили на свидание с Крыской, проехавшей к Базилевским. Работал, ужин, весело, винт, ряженые из города, наши нарядились. 4 января, ничего особенного, после обеда гулял с Димой, приставание, работал, винт. 5 января, моросило, гулял немного. Ездили все на станцию, Коля, Конради, домой, ужин, винт, беспокойство. 6 января, батюшка служил и чай пил с диаконом и детьми, готовился к черевичкам, Катерина Ивановна Синельникова, обед, спал, немного с Димой гулял. Чай, винт перед ужином, волнение, как будто не здоровится. 7 января. Уехал один с курьерским в отделении. Закусил на вокзале, прямо на репетицию. Встреча. Немного путал в дирижировке. После репетиции объяснение с Корсовым по поводу музыкального общества. Обедал в московском, никакого аппетита. Заезжал к меккам, гугеноты. Я в первом ряду. Гнев на Капельдинера. Устал и не в духе. Приехавши домой на Мясницкую, нашел уже Модю и Алешу. Не в духе. Лег спать сейчас же. 8 января. Коля Мек. Пешком завтракать в Саратов. Репетиция. Недоволены собой и другими. Объяснение с Альтани. Дома. Чай. Обед у Меков с Модей. Зашел в московский. Дома. 9 января. Репетиция симфонии Аренса, Шостаковский и Тутти-Кванти. В консерватории. На экзамене. Моя репетиция. Очень не в духе. Сердился. Дома. Жорж. Обед у Лароша. Пешком домой. 10 января. Господи, как старо, туда же дневник пишу. Зачем? И ничего не помню, ибо тремя днями позже пишу. Дома. Чай. Жорж. Обед у Лароша. Устал и домой. 11 января, все то же. Завтрак в Саратове, репетиция, устал. Флики с артистом Большого театра, певцом-тенором Усатовым. Концерт филармонического общества, симфония Аренса, ушел. 11 января, воскресенье, Литвинов с просьбой. Репетиция без оркестра. Шпажинский, у него обед. У Губертов Баташина рождение. Малый театр, ужин. Возвратившись домой, узнали о поступке Алёши. Однако ж сдался и был на обручении. 12 января. Встал в обычное время пешком в театр. Юргенсен. Татарский ресторан. Репетиция. Майков, директор императорских московских театров с 1886 года. Шпажинский. Вопрос о мешках. Обед соло у Патрикеева. Прогулка. Свинство. заседание директора музыкального общества. Я требовал удовлетворения для театра. Заседание происходило у Третьякова. Раздражался по поводу дела Корсова и Бутенко. Бутенко — певец, бас, артист Большого театра. С Танеевым пешком, кутёж соло. С Артём. Забыл сказать, что до заседания оттуда смотрел на обед студентов. Семён Прислужник, та сторона. Директор Малого театра Кокурин. 13 января, репетиция. Объяснение с Альтани и Корсовым по случаю недоразумения. Обед у Мекков, Жорж, Саша Карцева, больная Татуся. Спектакль у Корша «Горе от ума», с Модией и Димой у Яра. Тоска. 14 января, встал немножко с головной болью. Репетиция полная, Модест и Ларош. Шпажинский и так далее, хорошо, но Крутикова меня пугает. Александра Павловна Крутикова, певица, контр-альта, артистка Большого театра. Обед у Василия Васильевича Безерикского, скрипача, солиста Императорской Московской оперы. Меня подкачивали. Снегурочка в частной опере. Разговоры с Мамонтовым. 15 января, день отдыха. Бессель Иван, один из членов нотоиздательской фирмы «Бессель и Ко», приезжавший объясняться со мной. Василий Павлович Прокунин, собиратель народных песен, издавший их в двух сборниках, один под редакцией Петра Ильича Чайковского, другой совместно с Лопатиным. В кассе театра за билетами. Завтрак у Аренса, тяжелое положение, милая жена его и прелестная девочка. У Коншина в магазине, Яша, в консерватории, Ситовский и письмо к артистам театра. Домой, Ларош, обед в Московском, роскошь и деньги, тоска. А винт по желанию. Мань, пешком домой. 16 января, вставши гулять пошел. Завтрак на вокзале Николаевской железной дороги. Репетиция. Страшное огорчение. Крутикова больна и не может петь на первом представлении. Разговоры. Майков. Очень упал духом, ибо Светловская мне очень не нравится в этой роли. Майков. Заседание дирекции музыкального общества. Прямо к Альтани. Дома. Ваня. Обед у Юргенсонов. Не в духе. Модест. Баташа и Тони и так далее. Винт. Ужин. С Маней и Губертом вышел. Я их отправил на Ване домой, пропавшие деньги. С Маней пешком, трактирчик по Мясницкой. Очень я пьян. 17 января, день генеральный. Репетиция с фортепиано для Светловской. Завтрак соло в Московском, прогулка в парк. Ваня, тошнота, дома. Волновался. Репетиция якобы без публики, но публики собралось много. Хорошо. Устал. Ужин у Тестова с Модией, Ларошем и Танеевым. 18 января, воскресенье. Дима. Пешком до Пречистенки, втроем. Дима завидовал нищим. Завтрак у Коншина. Фанаберия лорда Владимира Коншина. Концерт музыкального общества днем, Дальбер. Усталость неимоверная. Дома. С Димой, Ларошем и Модией в Эрмитаже. Зашел один в Московский. Тарновский. 19 января, день первого представления. Встал совсем больной, встретил брата Колю и Никса на железной дороге. У Майкова, у Дмитрия в Московском, напился. За Тверской заставой, Яр. Встреча с Климентовой, дома, спал. Первое представление, волнение, овации, ужин, усталость. 20 января, спал мало. Известие о кончине Тани Давыдовой, моей племянницы, сообщенное Модестом. Скончалась скоропостижно на общественном маскараде в театре. Ждали Колю Мек. У брата Коли в Славянском базаре завтрак. У Лароша спит. Катерина Ивановна дома. Коля Мек тяжелые чувства. Проводы Моди дома. Дремал. Обед в Эрмитаже с братом Колей и Маней. Первый уехал, а Маня напился. Бульвар Скоморох. 21 января. Какое-то странное состояние. Танина смерть, как нечто трагически ворвавшееся в мою жизнь, преследовала меня. Был утром, между прочим, в консерватории. Танеев вышел со мной. Альтани дома нет. У Крутиковой не застал. Перед консерваторией завтраком был в театре и на хоровой спевке Тамары. Дома телеграмма от Боба и Модеста. подробности смерти Тани в газетах, обед соло в Эрмитаже, концерт Дальберта в немецком классе, антракт, ужинали или, вернее, сидели в Патре с Губертом, присоединился Зверев и Мамонтов, московский коммерсант. Сердился, а потом ничего. Пьянство там и дома. 22 января встал 8,5 каблуков, Прокунин измучил меня своей дрянностью и своими подголосками. На село отделался. Саратов, в консерватории, у Альтани. Неприятные разговоры о недоразумении. Карлуша. Встреча в Брюсовском с Андреем. У Корсова. Черлона и его ерунда. У Крутиковой. У Анны Мек. Бледная и потрясенная. Обед соло в Эрмитаже. Дома, телеграммы, письма. Вечер у Третьяковых. Дальберт, гениальный юноша. Панаева. Московский Бамонт. Копни стиха Ваня в московском. Дома, пьянство. 23 января занимался завтрак в московском. Парк. Дома спал, но встал не так, как 19-го, а в отвратительном состоянии духа. Чай. Волновался второй раз больше первого. Страх и ужас в начале. Потом обошлось. Холодная публика. В третьем действии разогрелось, дальше шло все горячее. Ужин в Патри с Губертом, Зверевым, Ремезовым, Юргенсоном. 24 января. Занимался. У Юргенсона. Деньги. Неловко. Завтракал у Печковской. В Большом театре. Репетиция Федотихи. Гликерии Николаевны Федотовой, артистки Малого театра. У Анны. Она рассказывала о проезжавшем накануне отце. Тяжело. Дома занимался. Обед соло в Эрмитаже. Посылал за Ларошем. Вечер провел у Губертов. Воскресенье 25 января. Сын Фроловского. Занимался. Завтрак в Славянском базаре. В консерватории. Квартет Симона и до диез минор. Заседание, спор о письме. Злился. Обед и вечер у Лесли. Винт с Баташей, Ларошем, Угрюмовой и мадам Лесли. Домой в 12 часов. 25 января вставший ждал Прокунина и Николая Разумниковича Кочетова, композитора. Ни тот, ни другой не приехали. А у меня в 11 часов была оркестровая репетиция ради Борисова. Певец-баритон, артист Большого театра, певший в Мазепе. Зачем? Не понимаю. В театре. У Пчельникова, управляющего конторой императорских московских театров. Милый человек. В консерватории. Заседание. Толчение воды по поводу контракта с Мамонтовым. Ушел. Дома занимался и недурно. Обед у Мек. Он рассказывал про вчерашние обстоятельства с Таней. Боже, сколько тут недоразумений. После купания Киры и чесотки, воображаемой по причине попугая, пошел, пообедал в Бр. Сидел и сидел. Ужин в немецком театре. Какие вздор это. 26 января. В 11 часов репетиция сцен Борисова, усталость руки. Завтрак у Вейделя Тальябуэ, профессора пения Московской консерватории. У Пчельникова. Бурное заседание в консерватории, все по тому же делу театра. Ушел разгневанный. Дома работал, обед у Коли Мек. Он рассказывал подробности о похоронах Тани. Сидел у них долго. Домой. 27 января. В 11 часов у Баташи. Корректура чародейки. Завтракал у ней. У Лароша. Прогулка вдоль по Москве-реке. Таганка, трактир. Дома. Спал. Чай. Визит Мамонтова и недоразумение. Какого? Вообразил, что это Виктор, пришедший возвестить отмену, посылал Алексея в театр. Пришел. Страшное волнение, больше прежнего. Так себе. Кончил благополучно. Публика теплее прошлой. 28 января вставший принимал Донского, тенора из Большого театра, и репетировал с ним сцену по характеру. К. Бездарность. Завтрак с Маней в московском. Узнаем, кто, как и что. Что значит эта фраза «должно быть, пьян был, когда писал»? Примечание Петра Ильича Чайковского. Консерватория. Панихида. Дома. Работал. Обед в Эрмитаже. У Попова. Случайно на журфиксе. Посидели. У Добровольского, директора синодального училища. Орлов. В Новомосковском. Заем в 100 рублей. Ларош. Майданова. 29 января. Выехал в 9 часов утра. Спал дорогой. Офицер и его разговор с девицей об опере, он же студентиком о политике. Дома, венки, Обед, прогулка, весь вечер письма, после ужина чтение, блаженствую. 30 января встал в обычное время, день великолепный. Гулял, работал. После обеда большая прогулка, после чая усердно до утомления работал. Ужин. Читал статью Пыпина о Духинском. Видно, Ариша доживает последние дни у меня. Алексей совершенно доволен и счастлив. 31 января. Дивная погода. Утром испытывал меньше обычное скверное состояние, то есть тошноту и кашель. Занимался со страшным напряжением. После обеда. Новое кушанье, рябчик заливной, фурор произвело. Гулял. Егорка с братом дожидали и нашли меня. Его рождение я подарки ему купил. После чая по болезни наверху походил, любуясь дивным видом. Занимался до одурения. Ужин, чтение в Вестнике Европы статьи Костомарова и так далее. 1 февраля, воскресенье. Погода утром, потом разыгралась вьюга. Работал. За обедом был неумерен и раскаялся потом. Ходил, несмотря на вьюгу, впрочем, не ужасную гулять. Однако Егорка с компанией все-таки поймали, и пришлось с ними долго до дому идти. Потом чай, работа, ужин и чтение Тургенева, песнь торжествующей любви. Это сделало на меня сильное впечатление. Ночью странные сны. Мадам Виардо и Ларош. 2 февраля. Работал. Пробовал пойти в церковь, но снегу нанесло пропасть. После обеда, избегая вьюги, ходил больше дома. Однако потом и по реке прошелся. Приставал, и, несмотря на вьюгу, были. Вечером работал внизу у фортепиано. Подправлял начало четвертого действия. Письмо от Вурма о моем концерте и ответ. Прощание с Аришей, слезы. Читал Фохта о млекопитающих. 3 февраля. Божественная погода. 10 градусов мороза без ветра. Занимался сегодня переменами в четвертом акте вследствие изменений в либретто. Удивительно трудно давалось. Уж очень я утомлен всей этой вознёй. После чудной прогулки вправо по шоссе пришел домой и узнал грустные вести о смерти двух детей у Михаила Сафронова и о собственной его какой-то ужасной болезни — рука. Грустные раздумья. И это накануне Алёшиной свадьбы. Работал весь вечер над тем же. Очень трудно. После ужина читал Клару Милич. Ариша сегодня утром совсем ушла. Грустно. 4 февраля. День, назначенный для свадьбы Алексея. Утром, когда я занимался, Василий принес депешу от невесты, что она больна и не будет. Переполох. Деревенские родные Алексея. Егорка именинник приходил. Волнение, пересуды, подробности о смерти детей Михайлы и о его болезни. Гулял немного. Занимался. Уехал в 7 часов в Москву. Дорогой читал мелкие повести Тургенева и восхищался. На Мясницкой. Ужин в Эрмитаже. Плохо спал. Головная боль. 5 февраля. У Юргенсон и в металлографии. У Синодальных. Пени, Шишков. В консерватории с солистом-басом. Устроил дело. У профессора по классу пения Московской консерватории Гальвани в классе. У Анны Леонтьевны Альбрехт с Зверевым. Завтрак в банке у Юнкера. Получил. Попал на репетицию генеральную Тамары, Фитингов, Сальтани Апанаевой. С Корсовым разговоры. Сидел третье действие в консерватории. Пение хорового общества. Плохой выбор. Обед в Эрмитаже с Карлушей. Ларош. Мерехлюдия. В 12 часов домой. Хорошо спал. 6 февраля. У Баташи. Завтрак в Московском с Добровольским и Орловым. У Печковской. У Панаевой. Владимир Никитич Кашпиров, композитор. Заседание дирекции «Настроя». С Танеевым ко мне. Разговор о директорстве Танеева. Переоделся во фрак. Наскоро обед в Эрмитаже с Танеевым. На свадьбе Зелотти в церкви. У них Дюссо. В опере первое представление Тамары. У Баташи. Поправки, ужин. Заходил в Московский, долг уплатить. Пьяный Градов Соколов. Драматический актер частных московских театров. 7 февраля. Встал с головной болью. На вокзале, жара в вагоне, один, дома, никого не застал. Обеда нет, гнев. Завтрак из объедков. Прогулка по ту сторону шоссе. Чай, занимался, письма. Счет Алексея ужасающий. Усталость и вообще не в духе. Боже, до чего я растранжирился. Воскресенье, 8 февраля. Работал как вол. После обеда изобрел гулять через лесок по направлению к Белавину. Это чтобы от мальчишек и всяких баб приставал отделаться. Погода божественная. Приехала Ариша. Все по-старому. Письмо от Вурма. Работал. Ужин. Читал. 9 февраля. Работал и опять как вол. И опять дивная погода. И опять гулял в сторону Белавина по снегу и едва проезженной дорожке. Блуждал по снегу. Дома, чай, работа. Кончил фортепиано до самого конца. Ужин, играл. Читал роман Бабарыкина. Было письмо от Шпажинского из Петербурга об чародейке. Странная фантазия. В сентябре. 10 февраля, все по обыкновению. После обеда опять пошел, избегая, приставал к Белавину. Но был откуда-то замечен, и четверо двинулись на перерез моей дороги и стали. Пробовал в лес, утопал в снегу. Нечего делать, прошел мимо них и обругал. Ничего не дал. Егорка, Саша, Просверник и так далее. Работал до усталости. Обед мой состоял из 8 блинов. Успел до ужина написать массу писем в Париж по поводу «Одиенс», прослушивания из моих вещей. 11 февраля. Торопился окончить 4-й акт, чтобы отослать в Москву, и работал весь день до головной боли. После обеда больше ходил по комнатам и немного по саду и по реке. Перед ужином получил депешу от Альтани об успехе и полных сборах черевичек. Ужасно доволен. И ведь по обычаю воображал как раз противоположное, пустоту и тому подобное. Даже во сне отчетливо видел пустой театр. Сообщает также об успешном дебюте Панаевой. Алексей завтра рано утром едет в Москву. 12 февраля. Ничего особенного. Алексей ездил с ранним поездом в Москву с поручением к Юргенсен, рукопись 4-го действия. Увы, вернулся сам Юргенсен и, как водится, напутал. Путать — это его специальность, да еще в амбицию входить неуместно. Алеша вернулся, когда я работал наверху вечером. Гулял после обеда по дому, саду и немного по реке. Вечером несколько писем написал. Начал партитуру 2-го действия. Трудно работалось. 13 февраля. Погода дивная, но холодная. Занимался усердно, но очень недалеко ушел. После обеда ходил в клин, думая видеть катанье, но катанье не было. Массу денег роздал на избег наиболее назойливых. Письмо от великого князя Константина Константиновича. Милый человек. Работал. После ужина Алеша уехал кутить в город, а мне жутко. Суббота Масленицы, 14 февраля. Хотя утром был совсем как всегда, и даже лучше, не тошнило, ел яйца. Но после обеда чем дальше, тем хуже было. Наши все отправились на катание в клин. И я собирался, но вместо того спал. Однако занимался вечером как всегда. Ужин без аппетита. Думал, что разболеюсь, но, слава богу, все лучше и лучше. Теперь 1:30 ночи, и я делаю пасьянсы. Воскресенье, 15 февраля, последний день Масленицы. Я совсем расклеился. Опять как в ноябре. Головная боль, тошнота и так далее. Хотел идти в церковь, но раздумал и сожалею. Ибо голова бы не болела, вероятно, если бы сиднем не сидел. После обеда через силу пошел в город на катание. Свита мальчишек, в том числе Егорка и опротививший Саша Просверник. Со всей свитой, даже и станционные, ходили смотреть за тюрьмой гору солдатскую. Катанье, вечерня, Егорка. Домой на извозчике и не в духе. Ариша одна. Чай. Боль головы. Через силу работал. За ужином легче стало. Играл Юдивь. Устал и опять как будто нехорошо. Телеграмма от Лароша, что завтра будет. Беспокоюсь о Надежде Филаретовне по поводу Ниццкого землетрясения. 16 февраля, чистый понедельник. Поездка в Подсолнечную Дмитрия Толстого. Не здоровилась. Посмотрели, так себе, Лароша, коего я ожидал в поезде, не оказалось. Дома табачок отец. Обед. Опять не здоровилась. Ходил по комнате. Чай. Спал в кресле. Занимался. Ларош. Ужин. Беседа. Я не по себе, а, впрочем, ничего. 17 февраля. Спал не особенно. Все-таки утром ощущал что-то вроде нездоровья. Работал изрядно. После обеда с Маней в город пошел. У Скокова. Маня уехал, я пешком. Однако Василий подвез. Мясо собакам. чай, вечерня в церкви у нас. На дворе совсем весна. Занятия, ванна, ужин, разговоры с Маней, чтение Гоголя, письмо из Парижа, об Одиенс. 18 февраля. Пишу гораздо позже, 19 марта, и решительно не помню, что было. Конечно, работал. Обедал с Ларошем, гулял без него. Вечером читали вместе «Женитьбу» Гоголя. 19 февраля. Выехал с Ларошем. Драма Толстого дорогой. Вейнберг-контролер входил к нам в отделение. Завтрак на вокзале. У Юргенсен, перед которой хотел извиниться, что не у нее остановлюсь. У Юргенсена бронились и кричали друг на друга. У Баташа. В консерватории. У Альбрехтов. Гостиница. Обед в Эрмитаже с Ларошем, Катериной Ивановной Синельниковой, Кашкиным. У Меков. Домой. Напиток. Тарновский и Градов Соколов. 20 февраля. Репетиция ученического концерта. Кашкин, Пабст, Зелоти. Отрывки «Чародейки». Я доволен был. У Шпажинского не застал. У Губертов. Они поглощены моей корректурой. Суета с Юргенсеном и корректурой. Консерватория. Обедал у себя в трактире один. У Базилевских в доме Варгина. КВ и Дима Переслени. Дома пьянство. 21 февраля. Опять репетиция. Шпажинский. С ним завтракал у Дюссо. Там же Танеев и Сафонов. У Юргенсена. У Альтани. Его умные советы по части дирижирования. Дома. Чай. У Панаевой. Не застал. Обед у Юргенсена. Нездоров Гриша. Опять у Панаевой дождался и поговорил. Она приглашена в Урмом петь в моем концерте. Опять у Юргенсена. Губерты, винт, ужин. Зашел в по три. Один во всем трактире. Саша и сумские гусары. 22 февраля, воскресенье. Алексей Гравер, Дима, Уэрдмансдерфера, Франческо. Завтрак с Димой, концерт. Отрывки «Чародейки». Дома, Алеша. Обед у Зверева. Зелоти с женой, Кашкин, Губерты, винт, на вокзале. Удирал от Танеева и от Третьякова, боясь разговоров. Спал до самой малой вишеры. 23 февраля, приезд, Коля похудел. Он был болен вследствие ушиба, завтрак дома. Отнес ноты Христофорову. У Кондратьева он страшно изменился. У Ратора билеты. Обед дома с Аннет. С ней в концерт музыкального общества. Симфонии и романсы бедного Бородина. Дальбер. Ходил к Рубинштейну в артистическую комнату. Лавровская и так далее. При выходе Киселев, вообще в этот день пристававший, кричал на него «Чай дома». 24 февраля. Корсов у меня. Репетиция в придворном хоре. Пляска «Чародейки». Штакельберг. Направник. Брат Альбрехта. Завтрак у Бутаковой. У брата Коли. Жорж, племянник. Малас. У Павловской не приняли, она больна. Направник. Дома. Обед у Кондратьева. Винт. Он сначала ничего, потом слабость. Засядка. Дима с репетиции. Домой. Занялся приготовлением сюиты. 25 февраля. Корсов. У министра. Завтрак с Корсовым. У Всеволожского. В театре. Проба дебютантов. Обед у Вурма. Вечер дома. Боб, моя радость, и Митя. 26 февраля. У обедни в Казанском. Завтрак дома. Елизавета Михайловна Малас. В театре опять на пробе. Княгиня Белосельская, граф Адлерберг, тенор-блондин. Дома. Прибыткова о спиритизме. Обед у нас. Брюловы. У Веры Васильевны. Ее нет. Чай дома. Боб. 27 февраля. Волнение. Гулял. Выставка, завтрак у Кондратьева. Ему не лучше. Дома. У великого князя Константина Николаевича. Его супруга, сын и невестка. Артистка Большого театра Муромцева и ее четыре ученицы. Кюндингер, направник и так далее. Обед. Дома. Занимался. Рано лег. 28 февраля. Встал в 8. Волнение. Боб. Вышел. На Николаевском вокзале. Первая репетиция. Волнение. Ужас. Потом ничего. Овации артистов. У Палкина. У Надежды Николаевны Римской-Корсаковой. Дети расшалились. Дома спал, баня, маховая. Обед дома. Бутакова. Апухтин. Концерт. Ромео и Юлия. овация, восхитительная болтовня Боба. 1 марта. У обедни в Исаакиевском соборе. Завтрак дома. Перед тем опять на передвижной Суриков. Боб и его извозчик. Гулял у Кондратьева. Графиня Коновницына. Масолов. Обед у брата Коли. Домой. Занимался приготовлением к репетиции. 2 марта. Вторая репетиция. Франческо. Стасов. Программа. Завтрак у Романова. Устрицы. В Знаменских. Тим. Нет. Новое знакомство. Обед у Лавровской. Малоземова. Пианистка. Ирецкая. Певица. Альбрехт. Доктор Владимиров. Слухи о покушении. Пришел домой в 12 часов. Занимался. 3 марта. Третья репетиция. Балакирев и вся свита его. Много публики. Дирижировал сносно. Завтрак дома. Актер Александрийского театра Давыдов. Портрет императрицы. У Всеволожского. В конторе. У Ома. Обед у Фонвизиных. Рюи Блас. Ужин у Гитри. Анжель. Жумар. 4 марта. У Осипа Ивановича Юргенсона. В кассе министерства. Получил деньги. Завтрак у Эрнеста. У Кондратьева. Кавалли. Кондратьев в ванне. Репетиция романсов у Панаевой. Сабуровы. Дома. Обед у Бутаковой. Лёля. Мадам Гогель. У Балакирева. Обычные посетители. Помещик Оленин и его детище необычайно курьезные. Ужин. У Палкина с Римским-Корсаковым. Дюдшем, Глазуновым, Лавровым, пианистом-профессором Петербургской консерватории, и Щербачевым, композитором и пианистом. 5 марта. Утром у Кондратьева. Завтрак у Палкина. Спал дома. Боб. Концерт мой. Полный успех. Огромное наслаждение, но почему-то какая-то ложка дегтя в этой бочке меда. Официальный скучный ужин. 6 марта. Репетиция квартета Пастернаку Гейне. Принц Георг. Завтрак дома. Лизавета Михайловна. Мачеха. Спал. Палкин. Вечер у Римского-Корсакова. Шестакова. Сестра Глинки. Масса гостей. Михаил Михайлович Ипполитов Иванов. Композитор. Директор Московской консерватории. И Зарудная. С 11:30 у Погожева. Много народу. Павловская. Ужин. Генерал Драгомиров. Курьезная мадам Кривенко, Павловская, пела. По дороге к Римскому-Корсакову заходил на вокзале проводить Панаеву и Жоржа. 7 марта. Катуар, Шапира, Устрицы, в Академии. У Кондратьева. Дома. Боб. У Ипполитова Иванова. Недоразумение. Дома. Гимназист Радин. Обед у Направника. У Кондратьевых. Гневный Мещерский. Дома. Боб в ванне. 8 марта, воскресенье. Ждал тщетно Стасова. Рад был, что он не пришел. В Казанском. Медведь. Катуар. Академия. У Глазунова. Си бемоль ля фа. Дома. Боб. С ним пешком до Кондратьева. Сиверс. Обед у нас. Шах. Вол. Направник. В 11 часов заехали Павловские. Вечер у Сувориных. Иванов. Скальковский. Кутузов и так далее. 9 марта. У Катуара. Его сочинение. Завтрак дома. Барон Васильев. У брата Коли. Покупка духов. Обед у Бреловых. Вечер у Дюдша. Винт с ним, Лавровым и Лядовым. Ужин, беседа. Довез Лядова. 10 марта. Писал письма. Завтрак дома. С Модией у Ольховских. Моей двоюродной сестры. У Вурма, у Литки. Дома. Дремал. Обед у Кондратьевых. Вечер у Павловской. Заезжал и отвез Иванова и Зарудную. Она пела. Погожев, Направник. Опера Ипполитова Иванова «Руфь». 11 марта. Безумная суета. У Всеволожского коему отнес распределение ролей. В Пассаже. В Мариинском театре. Хоры из «Чародейки». В Лавре на могиле у Тани. У Герки. У Кондратьева. У Боба. Дома. Обед у Николая Ильича. Родные, отъезд. Провожали Аня Мерклинг, Эмма, Направник. Павловский и косвенно Всеволожский и Погожев. Читал сезон роман Мопассана. Спал хорошо. 12 марта. Кофе пил в вагоне в Твери. Дома, рад, письма, обед, прогулка, много снегу, мороз и солнце. Егорка с братом около моего дома на возвратном пути. Приводил в порядок ноты и бумаги. Работал. Ванна. Переписал дневник из той книжечки с 17 февраля. Почти месяц. 13 марта. Целый день посвятил корректуре и до того напрягался, что скверно себя чувствовал. Не елось, да и спалось тяжело, а гулял немного и решительно через силу, несмотря на чудную погоду. Не без волнения ждал известия о том, приедут или не приедут Ивановы. 14 марта. Иванов и Зарудная приехали очень поздно, то есть в 10 часов. Я встретил их гуляя. Сначала я был недоволен их приездом и особенно злился, что помешают работать, но потом эти милейшие люди, особенно она, на редкость симпатична, заставили меня забыть все, кроме того, что общество добрых и хороших людей есть неоцененные блага. А вовсе не работал. Ходили в клин, ярмарка, обедали весело, потом болтали. Иванов играл, а она пела прелестные отрывки из его оперы. Особенно меня восхищает дуэт. Они уехали в 6 часов. Я принялся немедленно за корректуру, работал до и после ужина, читал газеты. Взволновался, но, впрочем, приятно. 15 марта, воскресенье. Был в клину у обедни пешком. Оттуда на своей приехал, занимался корректурой. После обеда ходил по комнате, а потом спал, ибо чувствовал себя усталым, а усталость от того, что плохо сплю, а последнее от того, что чересчур работаю. После чая прошелся и опять работал. После ужина по обыкновению утомлял себя чтением и так далее. Спал так себе. Счет Алексея. Как всегда, я злился. 16 марта. Начал заниматься очень рано и до обеда успел устать от корректуры ужасно. Пельмени. Ходил по комнате, по саду и реке. Устал ужасно. Читал роман Мопассана. После чая опять ужасно утомил себя корректурой. После ужина убивал время игрой на фортепиано, сит, месса Баха, чтением, пасьянсом. Нечего скрывать от себя, что в сущности вся поэзия жизни в деревне и в одиночестве почему-то пропала. Я нигде так скверно себя не чувствую, как дома. Вечно желудок не в порядке, вечно голова болит. И при том, как только не работаю, тоска, страх за будущее и так далее. Уж полно. Так ли, что мне следует жить в одиночестве? Когда я в городе, мне кажется блаженством быть здесь, а здесь я не испытываю никаких радостей. Впрочем, сегодня я вообще хандрю. Меня тревожит мысль о Кондратьеве. 17 марта спал лучше, в школе, батюшка. Урок Ветхого Завета, мало детей. Диакон, работал, обед, гулял дома и по шоссе. Тает, но мало. Дома после чая так работал, что устал до последней степени. После ужина убивал всячески время. Жег духи, спал с головной болью. 18 марта. Весенний день. Очень нехорошо себя чувствовал все утро, и прогулка не помогла. Какая-то разбитость и слабость. После обеда ходил по комнате, потом пошел в сторону ямли и так устал, что буквально едва домой дошел, и вернулся злым и раздражительным. Дремал в кресле. Михайло приехал. Опять работал, все корректура. Ужин без аппетита. Играл галицинский квартет «Си бемоль мажор». Корделия — странная вещь. Все думаю о том, как свои планы и поездку устроить, и ни до чего додуматься не могу. Работать надо. 19 марта. Снег весь день. Утром, выслушав проповедь Михаила Сафронова, ходил по комнате и галерее. Работал все утро до обеда. Гулял по комнате и немножко по саду и насыпи. Встречи попрошаек. Невозможно ходить. Петька Шпетенок и водка для диакона. Чай, беседа с Алексеем о планах на будущее. Играл немного, работа, кончил корректуру. После ужина все-таки кое-что прокорректировал. Пасьянс без конца. Раздумье весь день о том, как и куда ехать и на что решиться. Сейчас прочел дневник за эти же дни 2 года тому назад. Боже мой. Тогда еще воображение скрашивало всю жалкую наготу Майданова. Как мне все нравилось, как я относился любовно к здешним детям и как они теперь мне опостылили. Пятница, 20 марта. Выехал с курьерским. Кресло, чтение, завтрак на вокзале. Пешком в консерваторию. У Губертов. Он нездоров. Заседание с Эрнансдерфером о концертах. Дома, не по себе. Обедал. Концерт Эрнансдерфера. Ужин в Эрмитаже. Спал хорошо. Суббота, 21 марта. Встал в 9, Юргенсон, разговоры, читал газеты, писал Пане. Обед у Баташи, ее сестра. Хлопоты о билете на ученический спектакль Шостаковского. В редакции «Русских ведомостей». Лукин, сотрудник «Русских ведомостей». Бларамберг, у Танеева. Он уехал. Добрейшая Варвара Павловна. Дома. Чай. Гулял по Тверской. Охлаждение к Ване. Желание от него отделаться. Итальянская опера Мамонтова. Линда Руссель. У меня в ложе Мани Екатерина Ивановна. Карлуша в креслах. Ужин до 3 часов в Московском. Кашкин подошел. Воскресенье, 22 марта. Злоба на несимпатичного Иванова, который пришел, как только я сел газеты читать. Попов. Разговоры о их концерте и всяком ихнем вздоре. Сидели долго. Завтрак у Коншина. Его ораторствование. У Баташи. У Орлова. Хитрость Феофанова. Дома. Депеша от Лароша о сломанной руке. Ужас и испуг. У Лароша. Давыдова. Слава богу, не так уж все это ужасно. Мамонтов с Зиной. В Малом театре. Опять у Лароша. Опять театр. Отрывки из опер в комическом исполнении. Первое действие из комика Бларамберга. С Баташей, Таней, Зверевым и Ремезовым в По-3. 23 марта. С утренним поездом в Майданово. Дважды злился. Первое. Господин, заметивший, что курить нельзя. И второе. Главный кондуктор насчет дамского вагона. Спал. Клин. Дома. Обед. Скверно. Спал. Гулял через силу с тошнотой. После чая читал и писал письма. Усталость. За ужином ссора Алёши с Аришей. Играл миминорный квартет, Снегурочку Римского-Корсакова и Делиба. Чтение дурацкого романа Бабарыкина. 24 марта. Скверная погода. После прогулки принялся за инструментовку. После обеда нехорошо мне было, несмотря на крайнюю умеренность. Развлекался курением благовоний. Погулял. Внучок дичка. За чаем болтал с Алёшей. Приехал Алексей Федоров и привез корректуру. Занялся ею. После ужина читал партитуру «Жизни за царя» и еще разные вещи. 25 марта, день чудный. Был у обедни здесь, в Мадине. Духота. Просфор занимался 4-й корректурой «Чародейки», для которой Алексей Федоров приехал. После обеда ходил по насыпи. Вода весенняя уже пошла. У мельницы водопад. Встретил обоих Алексеев. Дома работал до самого отъезда Алексея. Снабдил его чем следовало. Гулял при заходе солнца. Сидели и беседовали у ограды церковной на горе с батюшкой, окруженные разными лицами. Ощущал необыкновенную приятность. Вода прибыла сильно. Дома писал ответы Юргенсон на ее письмо об огорчении Юргенсона, который заметил мое охлаждение. Оно так и есть, но ее я всячески стараюсь уверить в ошибке. Играл 4-е действие «Чародейки». Целый час. Это ужасно. 26 марта. Никуда не гожусь. Работаю с невероятным трудом. Желудок, несмотря на невероятную умеренность, плох, и все что-то не по себе, тоскливо и странно, а по временам даже и страшно. Погода божественная. Утром ходил по насыпи. Прилетные птички. Весна. Работал до обеда прилежно. После обеда почти ничего не ел, ходил по насыпи на слободку. Встреча с дедами и так далее, и вернулся через шоссе. На мосту, окруженным мальчишками, смотрел, как ловили рыбу наметами. Санька, Просверник и Игнаша. Денег не давал, хоть руки чесались. Дома чай, работа. Ходил смотреть на закат. Работа. Ужинал неохотно. Читал Снегурочку Корсакова и удивлялся его мастерству и даже, стыдно признаться, завидовал. Прочел, что бедный Иван Иванович Крамской умер. Что мне делать, чтобы нормальным быть? 27 марта. Дождь. Гораздо лучше сегодня чувствовал себя, чем все прошлые дни. Утром был упрежде освещенный, работал, письма от Синельникова и Алароши, от Клименко и от Герки. После обеда гулял по Прасловской стороне и геройски переходил через разлившийся ручей в узком на глубоком месте. Прасловские дети приставали, но не Егорка. Чай, болтание с Алешей, письма к Шпажинской и так далее. Работа шла хорошо. После ужина сыграл 3-е действие — пасьянсы. Благовония и опыты с фиалковыми духами. Петр Ильич любил делать смеси из разных духов. 28 марта. Снег. Гулял по галерее и немножко по саду. Занимался, как водится. Письма и газеты взволновали. После обеда ходил опять, геройски переправившись через ручей в сторону Праслова по низине. Егорка с братом. За чаем беседа с Алешей и чесание головы. Разгулялась. Солнце появилось. Работал, раздумал ехать на вербную всеношную в город. Записка от Танеева. Играл Гарольда, первое действие и увертюры Мендельсона. Вербное воскресенье. 29 марта. Холодно. Опоздал в церковь, работал. После обеда ходил по комнатам, возня с благовониями. Моя мания все сильнее делается. И потом через канавки на поле и на шоссе. Алексей, ездивший к Луканову. Мальчишки ожидали в надежде на подачки, но я стал жестокосерд. После чая работал. Ходил смотреть на заход солнца у церковной ограды. Легион мальчишек и девчонок в ожидании подачки. Сжалился и дал. Ожидание Танеева. Он приехал верхом с племянником. Беседа, ужин. Он играл отрывки из своей оперы. Трилогия по Эсхилу. Орехи и всякие гостинцы. 30 марта, страстная. Я постничаю. Погода отличная, хотя немножко холодная. Работал. После обеда ходил по шоссе вправо и чувствовал себя легко. Ибо не пил водку, но в конце прогулки как будто скверно стало. За чаем беседы с Алешей и чесанье, письма к Рубинштейну, ответ на его предложение оперу написать и к Вурму. Работал. Заход солнца с беседки. Работал, устал. После ужина читал партитуру «Жизни за царя Глинки». Какое мастерство! И как это у него все вышло? Непостижимо, что из дилетанта, судя по автобиографии, весьма ограниченного и пошловатого, вышел такой колосс. 31 марта. Дивная погода. Гулял. Работал усердно, но мало подвигаюсь. Письмо от Модеста с известием, что Боб будет завтра. После обеда гулял за домом. Перейти ручей по направлению к лесу нельзя было. Смотрел на его устье, где снежный свод, под которым он исчезал, уже провалился. Алексей весь день в поварском костюме чистил дом. За чаем беседовал с Алешей и читал Амеди Агюстена Тьерри, французского историка и писателя. Работал. В 7 часов вышел к ограде смотреть на заход солнца. Батюшка. Беседа. Работал до усталости. Ужин необычайно постный. После того, Ариша все пилила, шутя Алексея, выправлял одно неудавшееся сегодня в инструментовке место. Музыкальный фрагмент. Написал сегодня письмо Александре Ильинишне Давыдовой, Саше, которая, как оказывается, огорчена моим молчанием. 1 апреля приехал Боб, пили чай вместе, ходили в клин по насыпи в собор. Покойники, так же, как и у нас в церкви, куда мы заходили. У Скокова, по шоссе домой, мало занимался, обед, гулянье с Бобом опять, ручейки, плотинки, большой ручей и так далее. Невыразимо милая болтовня Боба, чай, занимался. Алёша привез письма. Одно от Оренского, сердитое. Ходили с Бобом смотреть, как прорвало плотину. Письмо в ответ к Оренскому. «У меня голова болит. Ужин. С Бобом пересматривание рисунков и разговоры до 11:30. Депеша от Альбрехта и Кашкина». 2 апреля. Нехорошо спал. С Бобом прогулочка. Ожидание Кашкина и Альбрехта. Навстречу с Бобом. За обедом восторженный рассказ Карлуши о Журке. Прогулка к сооружениям Боба в Праслова. Чай. Просматривание и проигрывание этюдов и балетных отрывков Альбрехта. После ужина винт с Бобом. 3 апреля. Страстная пятница. Карлуша уехал. Занятие. После обеда с Кашкиным и Бобом в церкви и прогулка в лесок. После чая работал. Играли с Бобом в 4 руки. После ужина с Кашкиным играли симфонию Оренского. Страстная суббота, 4 апреля. Всю ночь, как и предыдущие, прокашлял и спал скверно. Встал сам в 5:30. Разбудил в 6 Боба. Проводил его на почтовый поезд. Митя. Домой. Работал. Обед с Кашкиным. Погода скверная стала. Спал. Чай в 7 часов. Письма. Разговоры с Кашкиным. страшно кашель, заутренне, разговение. 5 апреля, Пасха. Встал в 10 часов, чай с Кашкиным, ожидание попов, попы, еда и питье. Гуляли с Кашкиным в сторону Ямли, чай, приезд Танеева, играл он свою пьесу, очень миленькая, она мне очень нравится, но ему еще гораздо больше. 6 апреля. Танеев ночевал. После чая разошлись и работали. После обеда пешком втроем в Демьяново, в имение Тютчева, Варвара Павловна, Елена Сергеевна, жена Танеева, Джаншиев, писатель и служащий судебного ведомства, чай. Домой частью ехали, частью пешком, аптека. Мадам Селянская, помещица, дома работал. После ужина Танеев играл отрывки из опера. 7 апреля. Кашель начинает проходить. После чая работал. После обеда Танеев занимался отгадыванием моих мелодий в чародейке по аккомпанементу. Я ходил недалеко. Чай. Веселая болтовня милого Танеева. Он ушел совсем в 6 часов. Я провожал до перехода через канаву в Клин. Дивный вечер. Приставали мальчишки и девчонки. Дома. Работал. Ужин. Письма Бородина. 8 апреля. Ночью болела голова. Проснулся с ужасной болью и рвотой. На силу встал. Дремал до самого обеда. Понемножку лучше. Кое-как докончил знаки второго действия и отправил к Танееву. Погода ужасная. Весь день не выходил. Вечером играл Руслана и одно действие из Нижегор. Спал хорошо. 9 апреля. Сейчас после утреннего хождения по комнате принялся за четвертое действие и весь день работал усердно и удачно. После завтрака ходил в сторону Праслова. Погоня мальчишек. Я прятался у реки. Егорка около дома. Работал. Чай, работа, ванна, ужин. Укладывал в шкапу книги, принесенные из переплета. 10 апреля. Снег, холод. Работал утром усиленно, злился за чаем на Алешу за спор о варке. По его мнению, творог варится, но из этого и спор вышел. За обедом ничего почти не ел из-за неудачи Василия. Ходил по комнате, террасе и немного по саду. За чаем чесание головы. Работа. Выходил немного подышать. Подвигается дело. Письмо от Баташи. Играл Нижегор и квинтет Шуберта. 11 апреля. Погода все еще скверная. Удивлялся, что нет ответа от Боба. Работал. После обеда по комнате и в лесок на ту сторону. Чай, чесанье. Беседа с Алешей. Работал до того, что, казалось, от напряжения все во мне лопнет. За ужином как бы не понимал, что нужно делать и как происходит механизм еды. А вдруг голоса в буфете. Что такое? Оказалось, Танеев и его две племянницы. Все скоро ушли. Беседа с Танеевым. Он дает мне хорошие советы относительно инструментовки дуэта Кудьмы с Кумой. За ним не приехали. Он остался ночевать. Орехи. 12 апреля, воскресенье. Великолепная погода. Танеев после чая ушел в Демьяново. Я проводил его до спуска. Работа. После обеда в лесок. Канавки. Дома. Чтение. Чай. Работа. Около 7 часов прогулка по саду. Великолепный заход солнца. Работа, ужин, ехидство Ариши, Алексей и почтальон, кутилы. Выходил после ужина в сад. Дивный вечер. Играл партитуры квартетов по изданию Пайне. Устал. 13 апреля. Погода просто божественная. Утром ходил гулять больше обыкновенного, а именно вправо по валу. После занятий обеда опять без пальто пошел по валу до самой мельницы. Вернулся через лес. Волчок напугал меня своим диким криком в лесу. Вероятно, охотился. После чая и беседы с Алешей работал. Девки, которые мели сад, и с ними Игнаша. Потом, при заходе солнца, был с ними же в беседке. Работа, ужин, усталость. Рано лег спать. 14 апреля. Немножко нездоров, флюс. Но страдал очень мало, только утром и вечером за едой. Гулял через силу немножко и не особенно далеко в лесок. В ту минуту, как пишу, испуган непонятным стуком. Работал. Опять гулял. Управляющий. При заходе солнца был у ограды. Осип, сообщивший, что идет на фабрику. Саша и Тутик Ванти. Раздавал деньги. Работал. Ужин. Зуб болел. Работа подвигается понемножку. 15 апреля. Продолжается дивная погода. Спал не без головной боли, сам виноват, гулял по саду, работал. После обеда через Праслова мост поставлен, пробрался в клин. Сидел на бульваре и наслаждался, назад той же дорогой. Приставание было обычное, Егорка появился в конце. Потерял пенсне. Цыгане, еще мальчик Модинский, и все это жаждет моих 5 алтынных. Письма, усиленная работа, заход солнца. Смотрел на работу у плотины и на батюшку, который с Васей и сторожем с рыбой что-то возился. После ужина ощущал мучительный голод. Уж очень я упорен стал. 16 апреля, еще лучше, совсем тепло. Я испытываю теперь часто сильное и глубокое наслаждение от весны, птичек, бабочек, яркого солнца, тепла и всей этой весенней красоты вообще. Работал все так же усердно, но какая-то рассеянность напала, и путал я ужасно. После обеда ходил в разные стороны, был в поле за Прасловым и так далее. Чай, работа, прогулка при закате в беседку, наглость мальчишек, работа на мельнице. После ужина Ариша, хоть и именинница, оделала сцены Алексею, играл вражью силу. Какое-то почти отвратительное музыкальное безобразие вместе с тем талант, чутье, воображение. По правде сказать, всего этого в Серове бесконечно больше, чем в пресловутой могучей кучке. Но у этих зато порядочность, стремление быть изящными. Одним словом, внешность благообразнее. 17 апреля. Все та же чудная погода. После обеда и прогулки был у Новиковой, вчера приехавшей. Архитектор несимпатичный, с претензиями. Чай, работа, прогулка. Играл чародейку по новому экземпляру, сегодня полученному. 18 апреля. Погода тропическая, но с ветром и налетавшими тучками. Гремело. После прогулки Егорка и компания, накануне разозлившие меня, ибо сконфузили при Новиковой и архитекторе, заходил опять к Новиковой. Чай, работа, устал. Вечером читал историю театра Вольфа. 19 апреля. Воскресенье. Жарко, но сильный ветер и серо. После обеда ходил к лесу Соболевского. Мальчишка Петька, надоедавший мне. Потом, как всегда, каторжная работа. Письмо Климента к Алексею о приказчике, который ругал меня. Очень расстроен. Не могу без сильной выпивки спать лечь. 20 апреля. Вследствие вчерашнего эпизода письмо Климента о приказчике и его чудовищных рассказах расстроило меня так, что и спалось нехорошо, и весь день не по себе было. Работа спасительница. Подарок Новиковой. После обеда и прогулки в сторону Соболевского заходил к ней. У нее Лизавета Григорьевна, альтер-эго княгини Шаховской с дочерью. Болтал с ними с большим удовольствием. Новикова водила в сарай. Чай, работа, прогулка вечерняя, ужин. Ариша уходит завтра. Читал от 9 до 12:30 хронику театров Вольфа и не заметил, как время прошло. 21 апреля. Плоховато спал. Отъезд Ариши. Слезы. Не прощалась с Василием. Прогулка, работа. После обеда я перестал совершенно водку пить и совершенно счастлив. Гулял в сторону Белавина и вернулся через Праслова. Не обошлось без приставания. Письмо к Надежде Филаретовне. Чай, работа, прогулка. 2 господина, напугавшие меня, оказавшиеся прогуливающимися. Ванна, ужин, без водки. 22 апреля. Встал, гулял, работал. Очень трудно, самый конец 4-го действия. После обеда прочел письма. 1 от Эммы. Я очень огорчился. Сергей Петрович Боткин, лейб-медик, признал положение Николая Дмитриевича очень плохим, он неизлечим. Я страшно огорчен этим. Прогулка в лес успокоила меня. Чай. Новичиха посылала приглашать. Пошел к ней, с ней, к Соболевскому, редактору газеты «Русские ведомости», владельцу имения близ Клина. Он ехал на ввод во владение. Барон Черкасов. Работал с невероятным напряжением. Вечер у Новиковой. Винт не устроился. Смотрел на преферанс. 23 апреля. Погода жаркая, даже душная. Работал. Кончил 4-й акт. Начал знаки ставить. Обед с гостями. Соболевский и Новикова. Гулял по саду. Встреча с Новиковой и болтовня. Дома. Ходил в необычное время гулять, а именно в 7:00 смотрел у сторожки на почтовый поезд. Дома, работа, ужин. Пошел к Новиковой, которая звала по случаю приезда Шаховской, но они спать ложились. Читал Максима Дюко, французского писателя. Весь день я немного грущу и недоумеваю. 24 апреля, день сероватый, но хороший. После работы, знаки и прогулки по саду и низине налево, пиявки в ручье, странный старик-нищий пошел к Новиковой. Она с княгиней вышли, я догнал их. Вместе были на деревне, видели помещение в избе Андрюшкиного отца, нанятое мадам Бушман. Заходили в школу и к дьячку, чай дома, работа, прогулка. После ужина пошел к Новиковой. Беседовали с ней и с княгиней о мадам Гельбек, о Толстом, о будущей жизни и так далее. Умная и интересная женщина эта княгиня. 25 апреля. 47. Немало прожито. 25 апреля — день рождения Петра Ильича. День скверный, ветер, дождь, снег, крупа. Встал необычайно поздно, в 9 часов. Обедали Новикова и Шаховская. Гулял по галерее и в саду или около. Работа. Заход солнца дивный. За ужином появился Танеев, тройной контрапункт. Беседа о сюжете его оперы. Очень устал. 26 апреля, воскресенье. Памятный день по происшедшему 4 года тому назад в Париже. Пил чай с Танеевым и оживленно разговаривали о материях важных. Проработал до обеда, почти кончил 4-е действие. Все мои колебания, как и куда ехать, разрешились неожиданно тем, что я хочу остаться здесь еще до тех пор, пока кончу и 3-е действие. Танеев — виновник того, что я предпринял это, кажется, разумнейшее решение. После обеда проводил Танеева до шоссе, пеше-конному нетоварищ. Его промессы, обещания, письмо от Эммы с самыми печальными известиями о Кондратьеве. Очень огорчен. Был у Новиковой, чтобы проститься с Шаховской. Дома кончил 4-е действие и отправил в Демьяново. Гулял. Холодно ужасно. Читал Максима Дюко, ужин, играл Гайдна, Мендельсона, Макавеи. 27 апреля. Страшный холод. Начал 3-е, то есть для работы последнее действие. Работал успешно. После обеда ходил по комнатам, по саду и около усадьбы. Видел обсерваторию, устроенную мальчишками прасловскими, но так, что они меня не видели. Чай, работа, прогулка, работа. После ужина наслаждался камином и порядочно возился с ним. Максим Дюко. 28 апреля. Проснулся гораздо раньше срока и не мог больше заснуть. Телеграмма и письмо Корсова по поводу оперных дел. Работал не так хорошо, как вчера. После обеда ходил к леску вдоль правого берега ручья. Утопал в болоте. Погода сырая, но без ветра, хотя и не очень тепло. Страховщик и страхование. Работа. Дивный, удивительный закат солнца. Работа. Ужин. Парсифаль. Приглашение от Карлуши на серебряную свадьбу. 29 апреля. Утром встал в 7 часов и занимался до умывания. После же встретил в саду Новикову. С ней на мельницу и по валу. Симпатичный мельник, старик. Занимался. К обеду неприятные письма. Кондратьев совсем плох. Очень расстроен. Письмо Стасова о Бородине. Гулял, дождь, по саду и по галерее большого дома. Работал. Не выходил гулять вечером. Больно скверно на дворе. Завтра еду в Москву на серебряную свадьбу Альбрехта. Я очень грустен и убит известиями о Кондратьеве. 30 апреля. Выехал с курьерским в Москву. Завтрак с пьянством на вокзале. В поезде были Алёша Оболенский и Глазунов с папашей, но я спасся в отделение. Пешком большая прогулка. Попал в балаган на Цветном бульваре. Очень занятно. Куплетист, исполнитель русских песен «Ах, Ванюша, да не дури», представление кукол, купец в ад отправляется, курьезный оркестр, ну, одним словом, призабавно. У Юргенсона. У Юргенсон Гриша лежал, а жена Юргенсона читала ему. У Лароша. У Губерта. Обед и речи у Карлуши. Серебряные цветы, торжество. Уехал с курьерским. В отделении со мной господин Воскресенский. Грек, фабрикант, табачный и красивый итальянец. Очень был утомлен. Дома. Алексей за мной приехал. На силу сообразил, как дойти до выхода. Затмение нашло. Письмецо от Модеста. Кондратьеву лучше. 1 мая. Погода удивительная. Занимался. После обеда ходил в лес Соболевского и чудесно прогулялся, хотя вследствие вчерашних кутежей чувствовал усталость. После чая работа до 7:30. Гулянье по саду. Соловьи. После ужина читал газеты. Было письмо от Эммы, подтверждающее улучшение в Кондратьеве. 2 мая. Погода теплая, вечером дождь. После обеда гулял недолго. Сидел у Новиковой. После чая и работы походил с приехавшим катуаром по саду. Надвинулась туча и пошел дождь. Ужин, 2 фуги, русалки катуара. Талантливый юноша. Приехал Танеев. Опять играли и рассматривали сочинения катуара. 3 мая, воскресенье. Дивная погода. Оба гостя уехали. Прогулялся с неописанным наслаждением. Андрей уехал сегодня в деревню. Работал торопливо и нетерпеливо. После обеда в лесу. Прятался от волчка. Работал усиленно. Перед ужином гулял. Дивный вечер. Читал новый исторический вестник. 4 мая. Погода просто неописанно чудная. После гуляния и работы получил перед обедом письма, взволновавшие меня. Кондратьев, как пишет Модест, в сущности хуже, хотя благодаря отцу Иоанну Кронштадтскому он нравственно здоровее. Нужно будет поехать. После прогулки в лесок сидел у Новиковой. Сегодня она мне на нервы очень действовала. Отдал ей присланные Мамонтовым деньги. После чая работал усиленно до 8 часов. Прогулка. Чужие гуляли какие-то. После ужина гулял. Заходил к Новиковой. Болтовня о Мэри Кондратьевой, которую она отчаянно бронит о застрелившемся сыне Суворина и так далее. 5 мая. Божественный день. Очень трудно работалась интродукция. Письма, из коих одни комичные, просьба гармонизировать романс, другие грустные. Кондратьев все хуже и хуже. После обделал громадную прогулку в лес. Гоньба волчка за зайчиком, коего я видел, и изнеможение бедного пса. Чай, кормление куриц, работа, гулянье. После ужина разговор о Кондратьеве с Алешей и нетрезвый Василий. Ходил засветло погулять. Сидел у Новичихи и болтал с ней всякий вздор. 6 мая. Ветерок, но все-таки хорошо. Работал хорошо, так что к ужину кончил все. Слава и благодарение Богу. После обеда ходил через болото и мой лесок в Щаповский лес и по дороге. Устал. Работал, не вставая до ужина. После ужина ходил по насыпи до прорытого мельником места и потом сидел у Новиковой, болтая, как водится, о самых невероятных пустяках. Хохотал по поводу подслушанного Прасковьей разговора моего с цыганом сыном, у которого я рыбу купил. Звезды, воображаемый Новиковый хвост. 7 мая. Жара. Утром писал письма, после обеда ходил на станцию относить их. Вернулся через Праслова. Мальчишки. Егорка с братом провожали. Надоели они мне. После чая знаки ставил. Как-то утомительно. После ужина прошелся и сидел у Новиковой. Соболевский. Разговоры о литературе. Странные и несправедливые чувства меня волновали. 8 мая. Доканчивал работы. Знаки. После обеда... Стуфат заболел страшной болью в кишках. Касторка. Работал ночью. Наказан за чревоугодие. 9 мая. Лучше. У Новиковой. Тетка жены Симона. Они обе у меня чай пили. Новикова провожала меня. Уехал с почтовым. Корсов с Крутиковой в поезде. Петербург. 10 мая. Воскресенье. Боб и Коля встретили. Дома. После завтрака у Кондратьева. Страшные впечатления. Он изменился до неузнаваемости. У Аннет, в Таврическом, обед и вечер у Кондратьевых. Кондратьев играл в винт. 11 мая, всю ночь не спал, плакал. Прогулка на острова. Завтрак у Фелисья. У Кондратьева присутствовал при визите Шершевского, обедал у них же. Кондратьев был соплив. В 9 часов ушел домой. Бобушка мой дорогой. 12 мая, завтракал у Пивата. Гулял на Васильевском острове. Обед дома, у Кондратьева, мадам Маркевич. Игры не было, с Модией и засядкой у Палкина. 13 мая. Плохо себя чувствую, летний сад. Завтрак у Контант. Мартынов и Мусман. Дома. Вечером Кондратьев как будто бодрее. Винт. 14 мая. Казанский собор. Благодать. Завтракал у Палкина на балконе. Прогулка. Нева у Калашниковой пристани. Царицын луг. Балаган. Дремал. Обед у Бутаковой. У Кондратьева игры не было. Он жаловался на нескончаемость своих страданий. Ужасно слушать. Женя Кондратьев. Дом. Возня мальчиков. 15 мая. Коронация. В Исаакиевском соборе. Благодать не сходила. Завтрак в Гранд-отель. Опять у Исаакия застал молебен с 12 архиереями. Гроза, трактирчик. У Литке. Граф Литке совсем плох, не лучше Кондратьева. Дома, у Апухтиных. Обед у Данон с Панаевой и Жоржем, двоюродным племянником. Вечер у Кондратьева. Кондратьев ужасно слаб и невыразимо жалок. 16 мая. У Погожева не застал. Гулял. Завтрак у нас. Были Оля, Коля и Жорж. У Направник. Беседа сначала с мальчиками, потом с ней. Знаменские. Тимофей. Дома. Экзамен Коли из истории. У Кондратьева с Бобом. Он веселее, но я узнал от Жени сообщение Шаршевского, что надежды никакой. Восковое перерождение. Обед. Тягостное прощание обошлось лучше, чем я ожидал. Чуть не опоздал. Провожали Боб, Коля, Модест. Я был весьма расстроен, выпил много, вследствие чего. Смотри следующее. Воскресенье, Москва, 17 мая. Проснулся около Твери со страшной головной болью и мигренью. После клина стал несколько лучше. Остановился в Московском. Алёша был тут, я очень обрадовался. Завтракал, пошел к милым Губертам, застал обоих. Посидевши, поехал домой и поспал. Гроза, ожидание. С Губертами в коляске в парке пешком в Петровско-Разумовское. Ужин в Мавритании. Понедельник, 18 мая. В консерватории. Экзамен гармонии Лангера и Ладухина. Профессора Московской консерватории. У Юргенсена. Вопрос о деньгах. Завтракал у Тестова. Гулял. Началось нездоровье, как в Риме, сосание под ложечкой и отсутствие аппетита. Пешком к Юргенсенам. В беседке чай и винт с Губертами. Мне было очень скверно. Перешли наверх. Вторник, 19 мая. Встал как будто здоровым, но потом все хуже и хуже делалось. Завтрак с Юргенсеном у Дюссо. У нотариуса. Деньги. Лароши. Спал. Экзамен высшего фортепианного класса. Ужин у Тестова в компании. Пришедший домой принимал слабительное. Весь день почти ничего не ел. Среда, 20 мая. Нездоровье продолжалось. Зашел к Лопышеву, но не мог есть. Заседание дирекции, экзамен скрипки, Конюс второй, его контрапункты, а также его братишки. Домой, приготовление и уплаты. Обед с Ларошами, Кашкиным и Юргенсеном у Лопышева. Нижегородская железная дорога. Провожали Губерты и Юргенсены. Отъезд, погода мрачная. Мне было лучше сделалось, а потом опять скверно. В Павлове чай пил. Актер Варламов, актриса Васильева, ее муж Танеев подходил ко мне и так далее. Спал очень много. Боли в кишках почти не прекращались. Четверг, 21 мая. Нижний. Разочарование насчет каюты в Кавказе и Меркурии. Взяли каюту второго класса. На пароходе. Обычная суета, пока не разместились. Мне не здоровилось. Погода скверная. Мало наслаждался, больше в каюте сидел. Табльдот. Соседки, худенькая мать с капризным мальчишкой и няней, бойкая девица-телефонистка, впоследствии окипарировавшая помощника капитана и так далее. Не здоровилась и по временам тоска брала. Погода скверная, шум в каюте. Симпатичны только полная и, по-видимому, очень добрая дама с семьей и старый отставной военный, оказавшийся очень умным. Остальные очень несимпатичны, особенно три студента, туристы. Пассажиры первого класса относятся горделиво. Лакей дал мне подушку, спал отлично, хотя живот болел. 22 мая, Казань. Нехорошо чувствовал себя утром, выходил на берег. Казань издали очень красиво. Завтракал вскоре после отхода в 11 часов. Потом весь день томился и по временам находила необычайная тоска и сознание себя одиноким и всеми презираемым. Некоторые пассажиры возбуждают во мне что-то вроде ненависти, особенно три студента и еще четвертый студент в форме, сопровождающий милого гимназиста Сашу. Припадок с пассажиром третьего класса. Погода мерзкая. Мой обед в 6 часов без всякого удовольствия. Симбирск. Ходили с Алешей гулять. Потом чай пили и беседовали. Спал сноснее. Здоровье все еще не совсем хорошо. Какая-то слабость, боль в желудке, лихорадочное состояние. 23 мая. Вольск. Проснулся, топили, и потому было очень жарко в Самаре. Одевшись и напившись чаю, пошел с Алешей погулять по городу. Город хоть куда. Везде объявление о данном вчера Онегине. Единоверческая церковь. Оригинальное пение, очень мне понравившееся, ибо это необычный дьяковский бас, как у нас. Старушки, маленькая покойница, хлебы и так далее. Возвратились, завтрак, Сызрань и ранее того мост. Долго ходил по палубе. В Сызрани село важное лицо. Вдруг вскоре после того узрел дирижера Эммануэля. Сделал вид, что не узнаю. Он указывал на меня. Я удирал потом все время. Чтение истории про институт в русском вестнике и омерзительный роман Поздняка. Хвалынск. Чай с Алешей. Вольск. Помощник капитана. По его совету в город. Прелестный городок. Сад. Важная особа. Ресторан. Оригинальная обстановка. Гостиная. Еле хорошо. У меня все еще что-то неладно. Пешком на пароход. Великолепная лунная ночь. Троицын день. 24 мая. Саратов. Одевшись, пошли в город. Далеко не так мне понравился, как я ожидал. Собор, обедня. Из следующих остановок замечателен Камышин. Весь город высыпал на набережную, очень в своем роде оригинальную, доски и балюстрады над обрывом. Вокзал. Вчера я сдружился с симпатичным кадетиком, очень забавным собеседником. Вечером я так забеседовался с ним, что и не заметил, как Алеша перенес все наши вещи в первый класс. Чай. Спал очень хорошо. Духов день, 25 мая, Царицын. Этот город мне не понравился. Странно как-то. Например, на огромной пустынной немощенной площади, в коей ноги утопают в песке, вдруг огромный дом на венский лад. Завтракали с Алешей у себя в первом классе. Из Царицына мы вышли только в 2 часа. Далее все плоско. Сарепта. Пряники, зуб болел. Обедал один в 6,5 часов. После обеда разговор с умным грузином в очках, который путешествовал по Сибири. А у нас в салоне целый день музыка 2 малосимпатичных барышень, из коих одна мерзко поет, хотя и хороший репертуар, а другая на фортепиано дудит. 26 мая. Утром приехали в Астрахань. Съездили с Алексеем посмотреть на город. Лучше гораздо Саратова. Переход на морской пароходик. Русский капитан с мамашей, разливавший чай, когда мы завтракали. Несостоявшийся винт. Моя дружба с необычайно симпатичным гимназистиком идет все крещендо. С умным грузином-сибиряком тоже много раз и приятно беседовал. 9 футов. Переход на шкуну. Большая каюта, в коей мы одни. Табльдот. Я, наконец, говорил с певицей-консерваторкой, едущей с нами от самого Нижнего. Разговор все время был о пении, музыке, опере. Девица спросила, видел ли я Павловскую в Онегине. Седой господин рассказывал, что Чайковский в прошлом году расцеловал Лодия за исполнение партии Орлика в Мазепе. Вообще было очень весело. Потом беседовал с грузином, присевшим в буфете, чтобы напиться кофе, познакомился с контролером, который рассказал мне всю свою биографию и то, как он 4000 просадил на нефть. Дивная ночь. Луна. Море. На силу оторвался. Опять контролер. У него в каюте. У себя. Ночь провел ужасную. Качало страшно. Казалось, вот-вот перевернет. Страх напал на меня ужасный. Только в 4 часа, когда мне показалось, что качка уменьшается, я заснул. Море. 27 мая. Встал 8 часов. Чай. Качка меньше. Грузин-сибиряк. Горы. Берег. Петровск. Простился с кадетиком. Бухта. Приехали встречать другую певицу, соседку за столом нашей. Завтрак. Табльдот. Симпатичный моряк-бакенбардист. В городе. Жара. Сад. Пустынные улицы. Встреча с нашим кадетиком. Его зовут Михаил Александрович Шелемятев. Едва вовремя приехали. В лодке с целой компанией наших спутников. До обеда читал, ходил, беседовал с грузином, делал пасьянс и тому подобное. После весьма жидкого и плохого обеда за общим столом, я уже теперь дружески беседую с львицей, капитан остался со мной и замучил меня разговорами о политике. А тут как нарочно великолепный заход солнца. Дербент, огни, шум и крики туземцев. Долго сидел на палубе второго класса, беседуя с двумя симпатичными грузинами. Красота лунной ночи была выше всякого описания. Спал я великолепно, качки не было вовсе. 28 мая. Встал в 8 часов, после чая сидел на палубе. Как досадно, что нельзя сидеть одиноко и наслаждаться морем и чудным днем. Погода сегодня великолепная, так бы хотелось без помехи отдаться созерцанию, а тут того и смотри набьются с разговорами. Это отравляет все удовольствие. Писал до завтрака письма и дневник. У меня ни малейшего побуждения творить. Странно это. Завтрак. Смотрел на винт капитана с капитаном же, похожим на менялу. Ожидание приезда. Баку. Гостиница «Гранд-отель». Ничего. Пошел один погулять. Базар. Михайловский сад. Все выгорело. Внизу встретился с грузинами. Вместе на базар. Обед с Алешей. Сцена. Чтение газет. Цирк. Оттуда в сад. Опять цирк. Домой. Спал ничего себе. 29 мая. Разбудил Алешу. Поездка на Балканы. Вышки, или лучше сказать, лес вышек. Фонтан. Бурение. Домой. Завтрак. Вокзал. Беспорядок. Я в отделении с немцем. Нельзя курить. Курьезные обстоятельства. Моя злоба. Заснул. Ел на какой-то станции. Сидел в третьем классе у приятелей. Они знают, кто я. Дал Грилаеву 10 рублей. Лег спать в 10,5. Спал хорошо. 30 мая. Тифлис. Встретили Толя, Паня, Тата и Переслени. Беседа и чай. Я с Алешей в бане. Ужасный старик. Гадко. Дома завтрак с Паней. Татуся и куклы. Гулял по Муштаиду и по улицам. Домой. Да в Дарьяне. Гроза. Я с Паней Толей в Фаэтоне. Ливень, град. Обед в Лондоне. Наши и Тебеньков с Корновичем. Весело, но Толя с Тебеньковым спорили. Домой. Гроза. Алеша сам дверь отворил. Воскресенье, 31 мая. Обедня в Сионском соборе. Епископ Александр. Завтрак дома. Гакель. Орловский, член Тифлисской судебной палаты. Жара. С Татусей и няней в Муштаиде. Дождь. Я дома. Обед в 6 часов. Коля Переслени. Гроза и дождь. В театре. Как проживешь, так и прослывешь. Кружок. Ужин. Дождь. Та же вся компания. 1 июня. Жара. Спал скверно. Чай на балконе. Муштаид. Дома. Завтрак. Карганов и его сестра. Федор Алексеевич Быков, прокурор окружного суда. Письма. Обед на балконе. В театре. Бенефис Марии Гавриловны Савиной, артистки Александринского театра. Овация, беснование, Кавказ. Ужин. Актриса Анинская. Адамиянц. Речь Петра Александровича Опочинина, присяжного поверенного и так далее. Зубная боль весь вечер. 2 июня. Безумная жара, чай на балконе, Муштаид. Зубная боль. Завтрак дома. Спал до 4 часов. Муштаид и в городе. Гроза. В пивной. Дома. За обедом кутаиский прокурор. Сигар. Опочинин. Гакель. Доктор. Турецкий консул. У Владимира Петровича Роги, директора канцелярии главнокомандующего. Суждение о чародейке. Чай. Ужин. Дома телеграмма от Модеста. Кондратьев умирает. Бедный Моди. Моя энигматическая бессердечность. Гроза.